Фильм «Они сражались за Родину» начинается. Заставка киностудии «Мосфильм», вписанная в небольшой прямоугольник. Справа крупные буквы титров. Первое творческое объединение. Каменистая земля с проросшими бордовыми люпинами и лазоревыми лавандами. Титры. Во имя всех тех, кто жив, и тех, кого уже нет, и тех, кто будет потом. Михаил Шолохов. «Они сражались за Родину». Над уходящей к горизонту холмистой степью колышется переливающийся золотом ковыль. Один из холмов заканчивается обрывом. Внизу в лощине мерно шагают красноармейцы. Кирза сапог покрыта бурой пылью. Головы в касках и пилотках склонены. Рядом с колонной идет прихрамывающий на одну ногу красноармеец с темным лицом. Внимательно смотрит на идущих солдат. На плече одного из солдат завернутое в чехол знамя. На солнце золотом поблескивает навершие с серпом, молотом и небольшой звездой. На склоне множество гнезд ласточек. Смотря на них, некоторые солдаты улыбаются. Рядом с некоторыми из солдат появляются титры. Заслуженный деятель искусств РСФСР Василий Шукшин, Петр Лопахин. Народный артист СССР Вячеслав Тихонов, Николай Стрельцов. Народный артист СССР Сергей Бондарчук, Иван Звягинцев. Георгий Бурков, Александр Копытовский. Народный артист СССР Юрий Никулин, рядовой Некрасов. Народный артист РСФСР Иван Лапиков, старшина Поприщенко. Заслуженный артист РСФСР Николай Губенко, лейтенант Голощёков. Андрей Ростоцкий, ефрейтор Кочетыгов. Николай Волков, рядовой Никифоров. Заслуженный артист Украинской ССР Николай Шутько, повар Лисиченко. За колонной плетется кобыла гнедой масти, тащит походную кухню, двухколесную повозку с чаном и большим плоским ящиком с круглой дымовой трубой. Экранизация и постановка Сергей Бондарчук. Главный оператор Вадим Юсов. Главный художник Феликс Юсюкевич. Композитор Вячеслав Овчинников. Режиссер Владимир Досталь. Звукооператор Юрий Михайлов. Монтажер Елена Михайлова. В фильме снимались народный артист СССР Евгений Самойлов, народная артистка СССР Нонна Мордюкова, народный артист СССР Иннокентий Смоктуновский, народная артистка СССР Ангелина Степанова, народная артистка РСФСР Ирина Скопцева, Татьяна Бажок, Лидия Федосеева, заслуженный артист РСФСР Даниил Ильченко, Алексей Иванин, Николай Горлов, Геннадий Сафронов, Борис Никифоров. Желто-зеленая форма красноармейцев покрыта слоем пыли. У многих на головах темно-зеленые каски. Через левое плечо, сходясь над правым бедром, переброшены серые скатки шинелей. За плечами вещмешки с подвешенными к ним котелками. Из вещмешков торчат рукоятки саперных лопаток. Солдаты вооружены дисковыми ППШ или винтовками Мосина. Некоторые несут на плечах длинные противотанковые ружья ПТРД. За походной кухней едет телега. В ней несколько красноармейцев с перевязками на разных частях тела. Ассистенты звукооператора Евгений Тереховский, Алексей Арцинович. Консультанты: генерал армии Казаков, генерал-лейтенант Харламов, подполковник Петренко, доктор медицинских наук Гурьев. Академический симфонический оркестр Московской государственной филармонии. Академический большой хор Центрального телевидения и Всесоюзного радио. Дирижер Вячеслав Овчинников. Директор картины Игорь Лазаренко. 1942 год. Июль. На лице рядового Некрасова усталость. Обернувшись, он бросает взгляд на мерно шагающих сослуживцев. Должен бы привал тут быть. Ну а как же иначе? Отмахали с утра уже 30 километров. Родниковой, ледяной водицы. По полведра бы на брата, а? Строй остановился около мельницы. С пригорка открывается вид на несколько хат. Полк, вперед! На склоне гуси и несколько бурых худых коров. Война докатилась и до этого затерянного в беспредельной донской степи хуторка. Полк продолжает движение. Идут между белыми стенами невысоких хат. Некрасов оборачивается. Стоя у колодца, Стрельцов припал губами к цилиндрическому ведру. Пьет маленькими глотками. Рядом с ним Звягинцев. У Стрельцова прямой нос, небольшие седые усы. В опущенных в земле глазах застыла грусть. Вот так ты и письма от сына читаешь. Прочтешь немного, оторвешься и опять за письмо. А я не люблю тянуть. Я на это нетерпеливый. Ну, давай ведро, а то опухнешь. Круглолицый курносый Звягинцев припадает к ведру. Пьет жадными глотками. Вода льется на грудь. Лопахин идет вдоль дороги, заложив руки в карманы. Около мазанки стоит женщина в форме. В тени под плетнем сидят красноармейцы с повязками. У многих на повязках проступила кровь. Увидев женщину, Лопахин надевает пилотку, одергивает форму. У Лопахина лукаво сведенные брови на решительном волевом лице. На груди медаль за отвагу. Около лазарета девочка с рыжими косами лет 15 в военной форме. Большими печальными глазами смотрит на Лопахина. Николай, вот тебе все больше сынок письма шлет. А от жены писем что-то я не примечал у тебя. Ты не вдова. Стрельцов и Звягинцев под деревом. Нет у меня жены. Разошлись. Давно. Прошлый год. Вот как. Ну, а дети с кем же? У тебя их никак двое. Да с матерью. Звягинцев высыпает махорку на клочок бумаги. Ты бросил жену, Мико? Нет. Она меня. В первый день войны. Возвращаюсь домой. Из командировки. А ее нет. Оставила записку и ушла. Тщательно смачивает губами край клочка, сворачивает самокрутку. Что же она, стерва, другого сыскала? Не знаю. Значит, нашла. Ведь вот какой народ эти бабы. Парень-то себя видный. Хорошее жалование получал, агрономом работал. Какого же ей... Черт-то надо было, а? Об детях-то она, сука, подумала. Около полевой кухни. К Лопахину подходит Некрасов. Петь, ну, дай закурить, родной. В руках Некрасова несколько клочков бумаги. Лопахин передает ему перевязанный красной тесьмой кисет. К Лопахину подходит Лисиченко в белом фартуке. Петь, а? Медсамбат. Ходил? Ходил. Ну еще? Ничего. А чего ж ты ходил? Так просто ходил, знакомых искал. А ты знаешь, там была одна гарненькая. Не клюнула? Та я не старался, чтоб клюнула. Ну, це ты брось, не бреши. Я ж бачу, як ти чоботи травою начищав і медаль свою тряпочкою надраював. Ну, правда, там попадається не з такими медалями. Дурак. Говорив ж тебе, що в мислях не держав. Так просто прошелся. Пусть твої харчі не шибко розгуляєшся. В последнее время до того отощал, что даже жену во сне перестал видеть. Это точно. Эй, тёш, ты так заворачиваешь чрезвычайную в палец толщиной. А ну-ка, цепай, полагай. А я тонкий, из чужого табаку. Крутить не умею. А цепай! Ну-ну-ну, ладно. Ах, и Селёна, чё ж бинка мать-то, а? Я из своего делаю мало с потоньше. А шо ж тебе снится, герой? Постные сны вижу. Лопахин уходит. Всякая дрянь снится. Вроде твоей каши. полевой кухне очередь. Молодой парень в халате поверх гимнастерки накладывает кашу в котелки красноармейцев. Ты брось, Микола, горевать о ней. Отвоюем, тогда видно будет. Главное, дети у тебя есть. Дети врач сейчас главная штука. В них самый корень жизни. Я так понимаю. Им придется налаживать порушенную жизнь. Война-то разыгралась нешуточно. А женщины, скажу я тебе откровенно, самый невероятный народ. Вот она ее в три узла завяжется, а своего достигнет. Звягинцев закуривает. Ужасно ушлое животное, женщина. Я, брат, их знаю. Ведь вот на какие штуки женщины это чертово семя способны. Это еще до войны было. На 1 мая я и мои другие товарищи-комбайнеры затеялись выпить. Ну, собрались семейно, жорами. Гуляем. Гармошка нашлась. Ну, подпили несколько так по литру на брата. Ну, я, конечно, подпил. И жена Настасья Филипповна тоже. И была на этой вечеринке барышня. Очень она хорошо эту цыганочку танцевала. Лежу я на нее. Любуюсь. Ну и никакой у меня насчет ее ни задней, ни передней мысли нету. А жена Настасья Филипповна... Поворачивается к Стрельцову. Тот спит, склонив голову к груди. Настасья Филипповна. Мечтательно улыбнувшись, Звягинцев затягивается самокруткой. Ну, я же тебе говорил, что магнитопора. Сейчас снимем. Шведский ключ у тебя есть? Неси его мне. Неси, говорю, ради глаз. Осторожно поднявшись, идет к говорящему. На ветках яблони небольшие спелые яблоки. Покачиваясь, листва отбрасывает на лицо спящего Стрельцова причудливые тени. Он открывает глаза, потирает их, снимает каску, под ней на голове пилотка. К нему со спины подходит Лопахин. Дружески закрывает рукой его глаза. Петька Лопахин! Ну, как изволили почивать, почтенный мистер Стрельцов? Пойди с поваром поговори, у меня голова болит. Все ясно. Подавленное настроение в результате нашего отступления, жара и головная боль. Пойдем, Коля, лучше искупаемся. А то и трогаться скоро пойдем. Поднявшись, Стрельцов покачивается. Берет за ствол свой ППШ. Проходит мимо прицепленной к тягачу гаубицы М-30. Привет. Это Щеголь. Пошли с нами искупаемся. Как-нибудь это отрем тебе. Голый по пояс Звягинцев возится в моторе. Вот, Микола, тягач так тягач. Но сила в нем невыносимая. Видал, какую он игрушку возит? Да этот мотор три сцепа комбайнов попрет, даю честное слово. А ну давай заводи. Пойдем, он тут долго будет. Стрельцов с улыбкой смотрит на Звягинцева, идет за Лопахиным. Некрасов сидит на песке. А ты еще не купаешься, Некрасов? У меня малярия. Потирает босые ноги. У Некрасова одутловатое лицо и фигура, в глазах застыла искорка смеха. Потягивает козью ножку. Стрельцов и Лопахин обводят взглядом берег, переходят небольшую протоку по бревнам. Красноармейцы купаются в белом исподнем, некоторые в темных семейных трусах. Стрельцов сидит на берегу спиной к воде, глаза, застывшие в них думой, опущены. Мрачный ты нынче, Николай. Че так? А? Чему же радоваться? Не вижу основания. Ну, не видит он основания. Живой, живой. Ну и радуйся. Ты гляди, денек-то какой выдался. Благодать. Лопахин лежит на спине, потягивается. Удивляюсь я тебе, старый ты солдат. Год почти воюешь. А всяких переживаний по тебе прямо как у призывника. Ты что думаешь? Дали нам дух, так уж все. Конец свету. Войне конец. Ты, Лопахин, вроде такого дешевого бодрячка из плохой пьески. Он даже ухитрился в медсанбат сходить. А вот жалко, что со мной не пошел. Приподнявшись, опирается на локоть. Там, Коля, есть одна такая докторша третьего ранга, что посмотришь на ее, Ну, ясно. Серьезно тебе говорю. При таких достоинствах женщина, при такой красоте, что просто ужас. Не женщина, а шестиствольный миномет. Даже опаснее для нашего брата. Я уж не говорю про этих, про командиров. Для меня ясно одно, что произошла катастрофа. Размеров этой катастрофы мы с тобой не знаем. Но о кое-чем можно догадываться. Идем в пятый день. Скоро Дон. А потом Сталинград. Сжав веки, Стрельцов опускает голову. Разбили наш полк в дребезги. А что с остальными? С армией. Топаем, топаем. И когда упремся, неизвестно. А ты живой, но мало радуйся. Солнце светит, кувшинки плавают. Иди ты, знаешь, куда со своим кувшинкой? Мне на них смотреть-то тошно. Лопахин резко садится. А я не вижу оснований, чтоб не по собачьему обычаю хвост между ног зажимать. Бьют нас. Значит, по делам бьют. Воюйте лучше, сукины сыны. Лопахин садится лицом к воде. Я тебе вот что скажу. Ты при мне, пожалуйста, не плачь. Я твоих слез вытирать не буду все равно. Да я в утешениях не нуждаюсь, дурень. Ты своего красноречия понапрасну не трать. Ты вот лучше скажи мне, когда же, по-твоему, мы научимся воевать? Вот тут вот научимся. Вот в этих вот степях научимся. Быстро поднимается. Я уж, например, дошел до такого градуса злости, что отплюнь на меня, слюна кипеть будет. Зверею! Повернувшись к реке, прикладывает руки к бокам. Проводит ладонью по груди. Махнув руками, бежит к воде. Прыгай сюда, а то утоплю. Ты у меня сейчас поныряешь, дьявол кривоногий. Стрельцов ныряет головой вперед. Подплывает к Лопахину, извернувшись, тот ныряет. Выныривает в нескольких метрах от Стрельцова. На лицах улыбки. Плывут, совершая широкие взмахи руками. В мутноватой воде отражается закатное солнце. Протоку вброд переходят двое красноармейцев. Эй, что это у вас там возле, славяне? Раки! Один худой, сильно дрожит. А где вы достали? Да вот за плотины, родники там, что ли. Вода холодная, прям страсть. Много наловили? Да около сотни, но не крупные. Ну это ж много на двоих-то, ребят. Вот что, берусь достать ведро и соли. Идет? Идет. Эй! Взяв в руки мокрый белый узел, Лопахин бежит к хутору. Красноармейцы идут следом, неся обувь в руках. Около мазанки. День добрый, здравствуйте. Что, мамаш, не добудем ли мы у вас ведерко? И немножко соли. Рак наловили-то хотим сварить. Пожилая женщина. Соли вам? Да. Кизика, вот это погано, вам жалко дать, не то что соль. Складывает куски высушенного навоза в кучу. Матушки мои, за что ж такая немилость-то к нам? А ты не знаешь, за что? Бесстыжие твои глаза. Куда идете? За Дон поспешаете. А воевать кто за вас будет? Может, нам старухам прикажете ружья брать, да оборонять вас от немцев? Народ-то на кого бросаете? Ни стыда, ни совести у вас проклятых нету. Соли вам захотелось, чтобы вас на том свете солили да не пересаливали. Не дам! Ступай от седова! Вскидывает палец в сторону калитки. Ну и люта же ты, мамаша. Не стоишь ты того, чтобы с тобой добрый быть. Медаль-то на тебя навесил, небось, не за раков. Ты мою медаль, мамаша, не трогай. Она тебя не касается. Женщина выпрямляется, у нее темные. А меня, соколик-то мой, все касается. Мозолистые руки. Я до старости на работе хрип гнула. Все налоги выплачивала и помогала власти не за тем, чтобы бегали сейчас, как оглашенные, доставляли все на разор да на порог. Понимаешь, ты это своей пустой головой. Это все мне без тебя известно, мамаша. Но ты напрасно так рассуждаешь. Как умею, так и рассуждаю. Адам, ты не вышел учить ты меня. Наверное, в армии у тебя никого нету. А то б ты иначе рассуждала. У меня-то никого нет. Пойди, испытай у соседей, они тебе скажут. Женщина смотрит вдаль. У меня 3 сына и зять. На фронте. А 4-го младшего сынка убили в Севастополе в городе. Понял? Бросив взгляд на Лопахина, идет куча кизяка. Сторонний ты человек чужой, потому я с тобой так по-мирно и разговариваю. А заявить сыны, я бы их на вас не пустила. Благословил бы палкой через лоб и сказал бы своим материнским словом. Взялись воевать, так воюйте окаянный как следует. Не таскайте за собой супротивника через всю державу. Не срамите перед людьми свою старуху мать. Лопахин виновато опустил голову. Извини, мать. Извини. Взяв в руки очередной кизяк, женщина его бросает. Ее лицо смягчается. Медленно идет к мазанке. Поговорил, как меда напился. Потерянно осмотревшись, Лопахин идет прочь от мазанки. Эй, служивый, погоди-ка. К нему медленно подходит женщина, дает плошку и ведро. Посуд тогда принеси. Ну что же, мы люди не гордые, можно взять. Уходящий Лопахин оборачивается в калитке. Спасибо, мамаша. Кланяется. Спасибо. Уходит. Женщина провожает его взглядом. Лопахин уже скрылся за углом. Женщина стоит неподвижно. Ветер развивает полы темной юбки и фартук. Около стога сена над костром ведро с водой. Лопахин бросает рака в воду, густо сдобренную стеблями укропа. Старушка такая веселая. Разговорчивый попался. Ну, прям прелесть, а не старушка. Сыну я тоже в армии. Ну, она увидала военного, конечно, растаяла, угощать затеялась. Сметана предлагал. И ты отказался? Ну что, я бродяга, что ли, такой? Чтобы у бедной старушечки последнюю сметану сожрать. Это смотри, какая старушка. Старушка, ты лучше про свою старушку расскажи. Ладно тебе смеяться. Напрасно отказался, Лопахин. А вот, кстати, понесешь ведро? Попроси меня сметанки. Склонившись над ведром, нюхает поднимающийся пар. Ох, держите меня, товарищи. Я от этих ароматов прямо ж в огонь могу свалиться. Балдежный пиво бы сюда, да, Сашка? О! Ледяного, трехгорного. Проезжают машины с ранеными. Хоть бы брезентом накрыли машину, испекутся ведь на такой жаре. Совсем бы как на Садовой, да? В Ростове, в гостинице «Интурист». Укропчиком пахнет, свежими раками. Без пива пойдут. А, глаза уже вылезают. За каким лешим понесло их днем? Степь голая. Налетят самолеты и наделают лапши. Может, они по необходимости тронулись. Что-то и саперы перестали своими молотками стучать. Потирая грудь, Стрельцов задумчивым взглядом обводит хутор. Принесшие раков красноармейцы, надевая на ходу пилотки, бегут от стога сена. Улыбнулись нам раки. Твою в три, Господа Бога, старая колонча. Набрасывая на плечи ремни автоматов, Стрельцов и Звягинцев быстро удаляются. В кипящей воде остаются начинающие краснеть раки. Перед шеренгой красноармейцев высокий жилистый капитан Сумсков. Товарищи, получен приказ занять оборону на высоте, находящейся за хутором на скрещении дорог. Оборонять высоту до подхода подкреплений. Задача ясна? Прихрамывая, идет вдоль шеренги. За последние дни мы много потеряли, но сохранили знамя полка. Надо сохранить и честь полка. Перед шеренгой лицом к Сумскову стоит старшина Поприщенко. Держаться будем до последнего. В бой идти со знаменем — это подходящее, а уже отступать с ним. Колонна поднимается на холм. Как предполагаешь, устоим? Стрельцов поправляет скатку. Надо бы устоять. От мельницы к колонне бежит светловолосый паренек лет 6. На нем широкие штаны и просторная бордовая рубаха. В руках прутик. Встав около дороги, провожает красноармейцев широкой улыбкой. Стрельцов задумчиво на него смотрит. Паренек машет красноармейцам вслед. Поднявшийся ветер обдает паренька пылью. Щурясь и потирая глаза, он не перестает махать. Строй перевалил через холм, быстро маршируют вниз по склону. Переходя на бег, рассредотачиваются широкой цепью поперек склона. Опустившись на колени, красноармейцы роют иссушенную пыльную землю саперными лопатками. Движения быстрые и сосредоточенные. У многих на светлой форме выступили темные пятна пота. В тяжело поддающейся земле попадается много камней. Окопавшийся по грудь Звягинцев поворачивается к севшему на край своего окопа Стрельцову. Это ж не земля, а увечья для народа. А? По лицу Звягинцева струится пот, гимнастерка на спине мокрая. Ну как, Микола, доходная работенка, а? Вполне. Стрельцов продолжает копать. Ты ешь, порохом рвать надо, а не лопаткой ковырять. Звягинцев снимает каску, кладет на край окопа. Подходит к Стрельцову, садится на край его окопа. Считаю так, что на фронте я один взрыл ее не меньше, чем колесный трактор за сезон. Переставший копать Стрельцов тянется к фляге. Да ни в какие ж трудодни нашу работу не уложишь! А ну, кончай разговоры! Звягинцев! Звягинцев вернулся в свой окоп. Едь! Никола, а? Продолжает копать. Вскидывая двумя руками, Стрельцов вонзает лопатку в неподатливую степную землю. Перестав копать, все поднимают головы. Описав дугу, над склоном пролетает легкий самолет. Ах ты, сука! Ну, теперь в скорости жди гостей. Выпущенная самолетом очередь прошивает землю в паре метров от позиции Лопахина и Копытовского. Движение копающих красноармейцев становится более быстрыми. Ефрейтор Кочетыгов вытирает лицо пилоткой. Тяжело дыша, Стрельцов выпрямляется. Лицо покрывает бурая пыль, подносит к пересохшим губам флягу. Делает небольшой глоток. Красноармейцы обкладывают брустверы пожухлыми стеблями ковыля. Старшина Поприщенко идет вдоль окопов. Кочетыгов, копай поглубже! Он как майборода. Чебрецом замаскируй. Закончив маскировку бруствера, Стрельцов опускается на дно окопа. Достает из вещмешка сверкающие черным металлом диски с патронами для ППШ. Выкладывает их в небольшое углубление в стенке окопа. В углублении уже лежит фляга. Пулеметчики и автоматчики сидят в окопах по одному. Бронебойные расчеты подвое. Оружие направлено вниз по склону. Глаза красноармейцев прикованы к уходящей к горизонту цепи холмов. Стрельцов щурится, вытирает прилипшую к влажному лицу бурую пыль. Через один из холмов медленно, будто нехотя, переваливаются несколько черных танков. Позади танков сплошной цепью идет пехота. до приближающегося противника около 1 километра. На таком расстоянии танки и солдаты кажутся игрушечными. Стрельцов склонился ниже к брустверу. Голубые глаза неотрывно смотрят на приближающегося неприятеля. Отработанным жестом ощупывает лежащие в углублении диски и флягу. Кладет ППШ перед собой на левый бок, чтобы его можно было взять одной правой рукой. Одергивает гимнастерку. Носком ботинка смахивает в сторону мелкие камни на дне окопа. Опираясь на носок, совершает вращательные движения, уплотняя землю под ногами. Во время этих действий глаза неотрывно смотрят на приближающегося врага. Неприятель вышел на ровное место, отделяющее занятую красноармейцами высоту от цепи холмов. До ползущих первыми танков около 500 метров. Солдаты пехоты передвигаются быстрым шагом, не склоняясь к земле. Пулеметный огонь противника срезает кусты бурьяна. Выпущенные танками снаряды рвутся в нескольких десятках метров от окопов. Поднявшаяся бурая пыль ухудшает видимость. Бронебойные расчеты открывают огонь. Танки и пехота продолжают приближаться, не сбавляя скорости. Выпущенные снаряды ложатся за окопами. Стрельцов ведет прицельный огонь короткими очередями. В бруствер окопа Лопахина и Копытовского попадает пулеметная очередь. Вверх взлетают маленькие камешки и пыль. Лопахин, на мгновение опустивший к земле голову, стреляет. Один из танков охватывает огонь. Борзых перезаряжает ружье. Бог, Макар! Сходу! Переводит дуло левее. Загорается еще один танк. Сотни метров позади ведущего огонь Стрельцова вершина холма с мельницей. Быстро прицелившись, Звягинцев стреляет из винтовки. Старшина Поприщенко стреляет короткими очередями. Очередной немецкий танк, завертевшись на месте, остановился. Стрельцов переводит взгляд вправо. Бронебойщик Борзых возится с затвором. Вперед вырывается один из танков. Быстро приближается к окопам. Борзых скидывает каску. Давай! Молодой ефрейтор Кочетыгов видит прорывающийся танк и возящегося с ружьем Борзых. Отложив винтовку, берет противотанковую гранату. Кочетыгов! Ползет вниз по склону. Подпусти поближе! Выдергивает чеку. Широко замахнувшись, кидает гранату. Припадает к земле. Его освещает яркая вспышка взрыва. Танк с нарисованными черными крестами в белой окантовке загорается. Приподняв каску, Кочетыгов по-мальчишески улыбается, ползет обратно к окопу. Многие танки стоят под черными столбами дыма. Один за другим вражеские пехотинцы падают на землю. Выстрел Борзых. Приблизившийся на 100 метров танк охватывает пламя. Стрельцов продолжает вести прицельный огонь, переводя дуло то вправо, то влево. Плотный огонь пулемета «Максим». Немецкие солдаты отступают. Многие остаются лежать на земле среди горящих танков. Стрельцов оборачивается. Лопасти мельницы медленно вращаются. Продолжает стрелять. Уцелевшие танки разворачиваются. Разрыв перед окопом затягивает все бурой пылью. Из-за чада от горящих танков и поднимающейся пыли практически не видно неба. Стрельцов всматривается в сторону, откуда минуту назад приближался неприятель. Пыль рассеивается, на склоне только горящие танки. Умыли мы их, блин. Звягинцев снял каску. Они сходу хотели взять нахрапом, а мы их умыли. Курит. Пускай опять идут. Мы их опять умоем. Стрельцов откручивает колпачок фляги. Поднимает взгляд. На высоте в несколько сот метров летят 12 самолетов. Среди окопов поднимаются разрывы бомб. Землю пересекают пулеметные очереди. Одна из бомб взрывается рядом с мельницей, заволакивая ее черным дымом. От самолетов отделилась тройка. Делает заход на укрепление красноармейцев. Сбрасывая бомбы, один из самолетов проходит в двух десятках метров над окопами. Подняв ППШ, Стрельцов выпускает очередь в сторону самолета. Взрывная волна отбрасывает Стрельцова назад, ударив его спиной об стенку окопа. Он запрокидывает голову, на лицо сползает каска. Неподвижно, с закрытыми глазами, сидит на дне окопа. Каска спала с головы. Изо рта и левого уха идет кровь. Медленно поднимает голову. Открывает глаза. Перед ним быстро вращающиеся, охваченные огнем лопасти мельницы. Стрельцов смотрит на мельницу, широко открыв глаза. Ему чудится 4 одинаково горящих мельницы. Перед глазами встает приближающаяся цепь немецкой пехоты. Кажется, что пехотинцы, направляющие на него автоматы, уже в паре десятков метров. Цепляясь за осыпающийся край окопа, Стрельцов поднимается. Упав, утыкается лицом в бруствер, нажимает на спусковой крючок, ППШ вздрагивает, выпуская длинную очередь. Образы надвигающегося противника кажутся подошедшими вплотную великанами. Откинувшись назад, Стрельцов поднимает ППШ перед собой, стреляет. Руки бессильно опускаются. Взяв автомат двумя руками, снова наводит его на противника. Продолжает вести огонь, глаза закрыты. Открывает наполненные яростью глаза. Попытавшись встать, сползает на дно окопа. Стреляет. Вторая волна атаки. Перегруппировавшись, танки опять наступают цепью. Между ними, как и во время первой атаки, перебежками передвигается пехота. Методично передергивая затвор винтовки, Звягинцев ведет прицельный огонь. Передернув затвор, прицеливается Кочетыгов. Поприщенко стреляет длинными очередями. Выстрел бронебойного ружья Лопахина. Загорается очередной танк. Стоящий рядом Копытовский стреляет из ППШ по пехоте, идущей рядом с танком. Один из красноармейцев бросает гранату. Загорается подошедший вплотную танк. Склоняясь к земле, вражеская пехота пятится назад. Некрасов бросает лимонку. Оглядывается. От задней линии обороны на неприятеля бегут красноармейцы. Выбирается из окопа. Встает Звягинцев. Опираясь на одну руку, из окопа выбирается капитан Сумсков. Стрельцов широко открывает рот. Лежа на краю окопа, цепляется за осыпающуюся землю. Сползает на дно окопа. Около него на мгновение останавливается Звягинцев. К его винтовке пристегнут штык. Капитан Сумсков ползет на боку, опираясь на локоть, сжимающий пистолет ТТ руки. Правая рука, окровавленной тряпкой, свисает за спину. Аляники! Родные мои! Вперед! Дайте им жизни! За Родину! Раненый в бедро красноармеец, сильно хромая, несет знамя полка в чехле. Стрельцов снова цепляется за край окопа, сползает вниз. Голова подрагивает, сквозь крепко сжатые веки выступают слезы. Удаляющиеся красноармейцы гонят прочь убегающего неприятеля. Стрельцов с откинувшейся назад головой сидит на дне окопа. Полуприкрытые глаза обращены к вечереющему небу. В серой монотонности еще светлого неба неестественно выглядит тонкий наклонный серп чуть заметного месяца. Стрельцов закрывает глаза. Стемнело. По дороге вдоль горящего пшеничного поля медленно движутся танки и грузовики Красной Армии. Рядом с дорогой идет пехота. Около дороги встречаются уцелевшие колосья. Их наполненные зрелым зерном головки склонены. Звягинцев, идущий в нестройной колонне, останавливается. Закрыв глаза, стоит, покачиваясь. Открывает глаза. Несколько пастушков пытаются совладать с отарой овец, беспорядочно мечущейся между танками. Подняв взгляд выше, Звягинцев задумчиво смотрит вдаль. Перед его взором встает комната. В красном углу три иконы. На столе работает патефон. Поверх скатерти разложена газета. На ней черные диски грампластинок с красными кругами этикеток. На краю стола, около окна со шторами в мелкую сеточку, фаянсовая крашеная фигурка гармониста. Видение комнаты чередуется с заревом горящих хлебов. На подоконнике горшки с алоэ и комнатным колокольчиком. Качнувшись, Звягинцев выпрямляется, видение исчезает. Нежно берет один из уцелевших колосков с обуглившейся рубашкой. Милый ты мой. Отламывает его от стебля. Потерев в ладони, сдувает шелуху. Ссыпает зерно в рот. Разжевав, глотает. Медленно идет. В глазах печаль невосполнимой утраты. Ну чё, комбаньер? Брось, на эти убытки тебя в голове цифр не хватит. Какой хлеб погиб? Вот что сделай, окостенев. Николя Стрельцов, перед тем, как в госпиталь его отправили, поручил присматривать за тобой. Смотри, говорит, за этой полудурой, за Звягинцу. А то они, наверное, час убьют его по глупости. Вот я и оберегаю тебя. Руки Лопахина в карманах. За спиной висит ППШ. Сухаря пожевать хочешь? Дай один. Звягинцев поднимает ладонь. А, два. Это ж надо, а? Да не терзай ты себя. Поговори лучше со мной. А то бормочешь один про себя. Ты сам с собой не смей больше разговаривать. Я эти глупости строго воспрещаю. Ты мне не начальство, чтобы воспрещать. Ошибаешься, дружок. Именно я и начальство над тобой. И ты мне в настоящее время должен не грубить, а наоборот, всячески угождать. Это почему ж такое ты оказался в начальниках? Потому что головой надо думать, а не железкой вот. Постукивает по каске. От полка остались одни осколки, мелкие. Еще повоевать малость с таким же усердием. И нас в полку останется как раз трое. Ты да я, да повар Лисиченко. А раз уж нас останется трое, то в должности командира кажусь я. А начальником штаба назначить тебя, дурака. Так что ты со мной дружбу не теряй. Таких, как ты, командиров не бывает. Это почему же? А? Потому что командир полка должен быть человек серьезный, самостоятельный, на слова. А я что ж, по-твоему, дурак, что ли? А ты балабон и трепло. Колонна миновала горящее поле. Горе у тебя когда-нибудь было, Лопахин? А у меня и сейчас есть горе, что? Что-то не видно по тебе. А я свое горе на выставку не выставляю. А какое же у тебя, к примеру, горе? Обыкновенное по нынешним временам. Город-то мой, небос. Заняли, а там мне жена, отец старик, шахта, на какой я с детства работал. Товарищи, я многих за войну потерял навсегда. Понятно тебе? Вот видишь, Лопахин, какой ты человек. Эдакое горе у тебя, ты все шутки шутишь. Вот Никола Стрельцов был настоящий, серьезный человек. Он меня невыносимо уважал. И я его тоже. Его за серьезность характера даже жена бросила. Ну? А ты что есть такое? Шахтер, угольная душа. Ты только уголь ковырять и можешь, да из длинного своего ружья стреляешь кое-как, с грехом пополам. Нет, пустой ты человек. Одна внешность у тебя, больше ничего нет. Бронебойщик. Дело серьезное. Не по твоему характеру, а характер у тебя, Петя, Звягинцев выходит из строя, ноги подгибаются. Эй, ты че это? А ну-ка дай задний ход, а не кого. Лопахин придерживает его под руку. Что-то я вроде задремал, Петя, а? Не задремал, а уснул, как старый мерин в упряжке. Вот же сил в тебе лошадиная. А на сон ты слабый. Верно. Я опять могу уснуть на ногах. Ты как только увидишь, что я вот так вот голову опускаю, а? Я тебя прошу, Петь, стукни меня у спину, да покрепче, а то не услышу. Вот это я с удовольствием. Прикладом промеж лопаток. На-ка, закури, Вань. То, глядишь, сон-то тебе отвалит. Вольно вид-то у тебя у сонного, жалкий. Прям как у этих. У кого? У этих. Даже хуже. Ты тут всего на одну цигарку. Бери обратно, не стану я тебя обижать. Вот до чего ж мы табаком обнищали, а? Закуривай, не рассуждай. Закуривай. Строй из трех десятков солдат идет в направлении восходящего солнца. Остановившись, Звягинцев закуривает. Вот. А ну дай-ка. Пару раз сюда. Кури, Ваня. На доброе здоровье. Ускорив шаг, Звягинцев и Лопахин нагоняют ушедшую вперед колонну. Раннее утро. Красноармейцы роют окопы с одним узким проходом и персональными углублениями. За их спинами хутор. Через него проходит дорога, ведущая к переправе через широкую реку. Вдоль окопов проходит связист с забинтованной кистью руки. Разматывает провод из катушки на плече. Эх, да чего ж обзор у меня роскошный. Прелесть просто, а не позиция. Петь, давай подсоблю. А то предбудущему командиру полка как-то неудобно в земле ковыряться. Подсоби, подсоби, Ваня, подсоби. Из окопа вид на широкую балку. Вот отсюда будем их бить, поганцев. Ах, будем бить. Что только стружки с танков полетят. И мясо пополам с шерстью, бля. Нынче ты храбрый стал. А вчера, когда танки на нас пошли, к лица-то сбледнел. А, Петь. А я всегда бледнею, когда они на меня идут. Сашка! Подрузывай! Подрузывай! Как будто я без тебя не знаю, что делать. Тоже с дамскими нервами оказался. Эй, богомолец Иван. Чего это ты по-стариковски, если больше сверху-то елозишь? В земляной работе, как в любви, надо достигать определенной глубины. А ты все сверху норовишь копаться. Поверхностный ты человек, Ваня, поверхностный. Вот через это тебе жена и письма-то редко шлет. Вспоминать тебя черта ничем добрым не может. Но, Ваня ты, Ваня, мать твою. Господи ты, боже мой, да чего ж ты, Петя, сквернословить гораст? Ну, ругался бы пореже. Лопахин смотрит на хутор. Ты на кого это собачью стойку делаешь? Аль здесь причуял. Ну-ка, Сашка, побудь здесь. На страже интересов Родины. А я смотаюсь на минутку в это черепичное здание. За какой нуждой? Схожу на разведку. Надевает пилотку. Если старшина или кто другой спросит, где Лопахин? Скажи, мол, до ветра побежал. Какие-то ужасные схватки у него в животе начались. Может, даже дизентерия. Набросив на плечо ремень планшетки, бежит в сторону хутора. Перемахнув сложенную из камней невысокую ограду, выпрямляется. Как перед парадом оправляет форму. Отдает честь женщинам, складывающим на телегу бидоны. Ой, гляньте-ка, девчат, какой солдатик идет. Пашка! Язве твою душу! Почему до сих пор кобылы нету? Да успеешь, Лука Михайлович, свою старуху до дону домчать. Здравия желаем! У Луки Михайловича аккуратная седая борода. Лопахин Петр Федотович. Здравия желаем! А что ж такое, папаш? Колхозная конюшня? Нет, это наша молочная ферма. Ага. Вот, собираемся в отступ. Пропадет наш хутор. Все огнем возьмется, если бой тут будет идти. Да, хутору вашему, как видно, достанется. Но мы его будем оборонять, папаш, до последней возможности. Помоги вам Бог, Господи, спасибо, милый. Крестится. Ну, а молочка-то свежего можно добыть у вас? Или хотя бы масла сливочного? А это, сынок, вам надо обратиться к заведующей молочной фермой. Вон она стоит, конопатенькая такая. А вы кто ж такой будете по чину? Я тут конюхом работаю. Вот уж третий год работаю. А-а-а. Работаю, дай бог, всякому. И покос за мной, и присмотр за мной, и премию нынешний год мне сулили. Не дослушав старика, Лопахин уходит. В полутемном помещении. Зачерпнув молоко из бидона, Лопахин пьет из эмалированной кружки. Не знаю, как вас по отчеству, Глаша. Но вы просто прелесть, а не женщина. Рядом фигуристая женщина в белом платке. Ну, просто взбитые сливки. Вот на мой аппетит. Возможно, целиком. За один присест скушать. Ей-богу. А так отнамазывают по кусочку на хлеб. И жевать, даже без соли. Душ какая есть. Да ладно вам скромничать-то. Глаша склоняется к ведру среди ледяных глыб. Определенно хороша Глаша, да не наша. Стоя за спиной Глаши, Лопахин мечтательно смотрит за ее движениями. А с чего это вас так разнесло-то? Неужели с парного молока? Или с простоквашки? Ну, хватит. О-хо-хо-хо. Бери бидон, да пойдем. Положив руку на талию, ведет к груди. Глаша резко отстраняется. За маслом? Потом придешь. Уперев руки в бока, смотрит на Лопахина с лукавой улыбкой. Когда потом-то? Когда? Поправляя ремень, тот подходит ближе. Тянется к Глаше губами, та показывает кулак. Я такие глупости не люблю. В раз остынешь. Ругаться будем, да? Ох, ругаться будем, ругаться будем. Иди сюда. Обнимает Глашу. Ну что, ну что? Заводит руку под юбку. Ой, я закричу! Викерия! Чего ты там запропастилась? Подолом ко льду примерзла, что ли? Иди скорей! И чтоб кобылу мне в два счета привела! Лопахин берет два бидона, покачиваясь, идет к лестнице, ведущей к выходу из ледника. Около дверей встает перед Глашей. За дон будете отступать или здесь останетесь? Интересуюсь на всякий случай. Сейчас будем уходить, солдатик. Может, и ты с нами? Нет, нам пока не по пути. Но если уж доведется, то где мы встретимся-то, Глашенька? Да вроде ж ни к чему встречаться-то нам. Глаша уходит. Взяв бидон, Лопахин идет за ней. Ну? Ну, если уж так захочешь повидать, что будет, не втерпешь. В лесу на той стороне дона поищешь. Мы далеко от хутора не пойдем. Оправив ремень, делает шаг к Глаше. Смотрит вокруг. Понял. Взяв бидоны, идет к изгороди. Споткнувшись, чуть не падает. Уперев руки в бока, Глаша смотрит вслед Лопахину. Веселая улыбка сменяется грустной. Тяжело вздыхает. В окопах. Солдаты выстроились в очередь перед бидоном, стоящим на краю окопа. Красноармеец, наклоняя бидон, наполняет котелки. Пьют молоко, держа котелки двумя руками. На лицах довольные улыбки. Пойду, Сашка. А? Старшина, ругаться будет, не ходи. Я бы не пошел. Да ноги меня сами несут туда. Эх, Глаша, Глаша. Лопахин оглядывается на хутор. Если бы не война, согласился бы с ней всю жизнь под коровьим брюхом сидеть и за дойки дергать. За чьи дойки-то? Затягивается самокруткой. Это не важно. Пойду. Что, я психой, что ли, что под сливочного масла отказываться? Не врагу уже его оставлять. О, если масло дают, так черт дремать-то, иди. Взяв ППШ, Лопахин идет в сторону хутора. Проходит мимо небольшого обрыва с темными отверстиями гнезд ласточек. С улыбкой смотрит, как подлетающие ласточки кормят высовывающихся из гнезд птенцов. Взойдя на пригорок, поднимает голову. Быстро бежит обратно к окопам. Я возвращаю ваш портрет. На позиции заходят 6 самолетов. Вернувшись в окоп, Лопахин надевает каску. Один готов. Провожает взглядом снижающийся самолет. За ним тянется длинный след черного дыма. Самолет падает за перелеском у реки. Серьезно же у него там начинка. Ну вот! Если бы эти черти поднебесные зенитчики всегда так стреляли, а то так... Патрон! Держи. Над полем в сторону переправы летят 12 самолетов. Лопахин упер в плечо приклад ружья. На нас идут. Гляди, пикировщики, сейчас палить будут. В направлении окопов летят 3 самолета. Вот они, пошли! Присев ниже, Лопахин поднимает дуло, опирающегося на сошку ружья. Стреляет. Сбросив бомбы, самолеты разворачиваются по широкой дуге на новый заход. Один из них, отделившись, идет прямо на окоп Лопахина и Копытовского. Бей его, стерву! Бей скорее! Самолетная пушка вспарывает землю рядом с окопом. Патрон! Сосредоточенным лицом Лопахин прищурил глаза. Чё заснул? Петь, чё заснул, спрашивает? Ты не раненый? Самолет заходит на окоп. Петь! Уйди, Сашка! Пулеметная очередь проходит в полуметре от плеча Лопахина. После его выстрела самолет начинает крениться на правый бок. Описав дугу вокруг хутора, выпускает след черного дыма, врезается в вершину холма. Долетался, твою в грабину мать-то! Долетался. В месте падения вверх поднимается большое оранжевое облако огня. Почернев, превращается в густой дым. Вот так, Сашка, примерно надо их бить. Ну ничего не скажешь, ловко ты его долбанул, Петр Федорович. А? Вольно. На переправу заходит большая группа вражеских самолетов. Перед ними расцветают белые облачка зенитных разрывов. Самолеты сбрасывают бомбы на хутор и окопы. Красноармейцы припадают ниже к земле. Один из них, склонившись, бежит по окопу. Задрав голову, Звягинцев провожает взглядом пролетающие бомбардировщики. Опускает взгляд. На его глазах бомбы попадают в 2 хаты. Белую звездку стен застилает черный дым и оранжевый огонь. Одна из бомб попадает точно в центр хаты. По хутору, как щепки, разлетаются бревна. Дым, застилающий хутор и укрепление, постепенно развеивается. Становится виден длинный коровник, к которому Лопахин бегал за молоком. Здание коровника разрезано на 2 части взрывом. Сквозь многометровую брешь видно спокойную воду реки. Расположенный между хутором и окопами колхозный выгул, бывший полчаса назад ровным и утоптанным, сейчас покрылся десятками воронок. Земля на краях воронок обуглилась, от нее идет дымок. Один красноармеец лежит ничком на краю окопа. По гимнастерке в районе спины расползается большое кроваво-красное пятно. Припавшие к земле на дне окопов солдаты медленно поднимаются. Стряхивают покрывшую форму серо-бурую пыль. На краю окопа лежит неподвижно солдат с запрокинутым вверх лицом. Лопахин! Лейтенанту! Сняв на бегу пилотку, Лопахин вытирает ею лицо и шею. Молодец, Лопахин! Видал? Доброе! Как я его завалил? Гляжу, он раком стоит, головой мотает и спрашивает у меня. Федя, меня не убили? А глаза у него прямо по кулаку на лоб вылезли. И пареной репой от него пахнет. Он со страху-то видно того. Лопахин бежит по окопу. Каждые несколько метров встречаются неподвижные тела красноармейцев с большими кровавыми пятнами на форме. Некрасов. Живой. А чего мне? Высунувшись из окопа, Некрасов курит. Каска и лицо покрыты пылью. Сплевывает. Лейтенант потряхивает флягой. Наполняет крышку. Что ж, поздравляю с удачей. Протягивает флягу и крышку на цепочке Лопахину. Как ты его? Бери. Выпей. А себе? Давай, давай. Спасибо. Ой. Это у тебя первый? Первый. Лопахин вернул флягу. Подполковник звонил недавно. Спрашивал, кто сбил самолет. Наверное, будешь представлен к награде. Это хорошо. Я согласен. Ну, ступай. Скоро надо ждать наступления. Улыбающееся лицо лейтенанта становится серьезным. Передай Борзых. Бой будет страшный. Они ж не знают, сколько нас всего. Они ж думают, нас тут целая дивизия. Со стенки окопа осыпается земля. Выпрямившись, лейтенант поправляет ремень. Ремни-то у тебя ладные. Серьезным взглядом смотрит на Лопахина. Жаркий будет денек. Так что смотри в оба. Переправу удержать надо. Войска должны пройти. Протягивая руку Лопахину, лейтенант поднимается. Взяв ППШ, Лопахин уходит. Сев на плоские деревянные ящики из-под патронов, лейтенант задумчиво смотрит вниз. Ну как, сибирский житель? Тебя, однако, и бомбы не берут. А меня, однако, никакая причина до самой смерти не возьмет. Ну, гостил бы шанишками-то. В гости ж пришел к тебе. Борзых ест тушенку из жестяной банки. А ты сходи в гости к моей жене. В Омск. Какой сегодня день-то? Лопахин курит. Воскресенье. Воскресенье. Обязательно она пекет шанишки. Вот она тебя угостит. Не, не пойду. Далеко. Прах с ними шанишками твоими. Да. Борзых убирает ложку в нагрудный карман. Далеконько, однако. У Борзых тонкие щелочки смеющихся глаз на суровом лице. Далеко. Коротким жестом выбрасывает банку из окопа. Лучше ты, Лопахин, угости меня табачком. Табачком. Давай, ты пожог, что ли? По что пожог? Нет. Чужой-то он завсегда вкуснее. Да давай, не скупись. А. Если бы мне пофартило долбануть самолет, я бы весь табак разугощал друзьям-приятелям. Достав из кисета бумагу, Борзых отрывает узкую полоску. Лейтенант приказал передать тебе, чтоб глядел в оба. Парень с головой. Знаешь, что думает? Что танки на нас сперва будут силу пробовать. Согнув корытцем, кусок бумаги проводит по его краю губами. Вон за теми вот высотками, какие против нас. Им хорошо сосредоточиться, и проход хороший. А нас и попрут. Встав, смотрит на поле боя. Вот. Лейтенант так и сказал. Я, говорит, на Борзых и на тебя, Лопахин, надеюсь. Борзых бьет кремнем об огниво. Лопахин протягивает ему свою самокрутку. Будем стоять до последнего, Аким. Борзых от нее прикуривает. Правильно делает, что надеется. Народ в полку бывалый. Большинство коммунисты. Да и лейтенант хорош, а? Хорош парень, да. Мы устоим, а вот как соседи? Соседи больше как-нибудь устоят. Борзых оборачивается в сторону переправы. Повернувшись к Лопахину, смотрит на него серьезным взглядом. Ну, желаю удачи, Аким. Взаимные тебе. Крепко жмут руки, подняв их на уровень груди. Надев пилотку, Лопахин идет по окопу. Борзых провожает его долгим взглядом. Лисиченко роет окоп. Этого мне только не хватало на старости лет. Вычерпывает землю со дна каской. Здравствуйте, наша вам. Доброго здоровечка. Благодарю за внимание. Катай ты далек, чертовой матери. Ох, сказал бы я тебе сейчас. Но не для тебя сохраняю самые дорогие и редкостные слова. Ты мне ответь на один единственный вопрос. Какой дурак посадил тебя в эту ямку? И что ты тут думаешь высидеть? Где кухня? И что мы сегодня будем жрать, по твоей милости? Никто меня сюда не сажал, браток. Я сам вырыл себе окопчик и отаборився тут. Тоскно мені стало сьогодні коло кухні. От я і покинув її. Он тут отабрився. Ти що ж думаєш, ми без тебе оборону не видержимо, що ли? Іменно. Попав у саме яблучко. Не понадіявся я на тебе, Лопахин. Подумав, що ти дрогнеш у важку хвилину. От я і прийшов. Ти мені відповідь, і без цих твоїх штучок. Що ми сьогодні жрать будемо? Борщ. Лопахин ложиться грудью на край окопа. Как-как-как, Петя? Как-как? А так. Борщ із свіжою бараниною і молодою капусткою. Бачиш, яке діло? Бомбою коло мосту овець побило. Так я одного дорізав. Не дав йому злою смертю здохнути. Розумієш? Ну і зажарку зробив. Свіжої капусти на огороді добув. Злодійське, правда, добув. Зажарку зробив і прийшов. От... От. Передает каску Лопахину. Повоюю трошки. Піддержу вас. Тот висипает из нее землю. А там прийде пора, и горячий борщ із свіжою бараниною по можливості буде доставлений. Та так, так що в мене все в порядку, Петрусь. Лисиченко смотрит в сторону переправи. Що за то, Петруся, била мене матуся? Ой, лиханий Петрусь. Ну, ты довольный мною, герой? У Лисиченко седые волосы, курносый нос, тяжелый подбородок. Смотрит на Лопахина. Чего ж ты молчишь? Тезка мой дорогой. Тот гладит его по голове. Петя, знаешь, Петь, краще б ты заместо цих собачьих нежностей дал бы мне гранатку. Я тебе дам гранатку, Петя. Я тебе дам. На тебе гранатку. Дай мне гранатку, дай, может сгодиться на дело. На тебе. Вот эту дернешь. И по голове его, гада, по голове его. Положив в каску Лисиченко ребристую гранату F1, Лопахин целует его в щеку. Ничего. Благодарю за внимание. Лежа на бруствере с нежностью смотрит на продолжающего рыть окоп повара. Подняв голову, прислушивается. Возвращается в свой окоп. Лицо Копытовского серьезно. Ну, Сашка. Надевает каску. Подтяни штаны и держись. Застегивает ее ремешок. Как у тебя настрой? Еще? Вот это хорошо. Главное в нашей вредной профессии, это чтобы настрой не падал. Патрон. Ой-ой-ой. Из-за холмов с интервалом примерно в 20 метров идут танки. Между ними поднимаются высокие столбы от разрывов артиллерийских снарядов. Один из снарядов попадает точно в корпус танка. стальная машина начинает медленно съезжать в расположенный справа по курсу овраг. Доехав до обрыва, переворачивается вниз. Башня отпадает, из корпуса вырывается огонь. А стреляет, стреляет-то как? Гусеницы перевернувшегося танка продолжают медленно вращаться. Да гляди, Сашка, кто это научил-то? Я бы того человека в маковку рассылала. О! Ты гляди, что делать, Сашка? Ведь мы чего доброго можем нынче безработными оказаться. А? Сашка! Поредевшая цепь танков приблизилась на расстояние около 200 метров. Лицо Лопахина становится серьезным. Он крепче прижимает к плечу приклад ружья. Перед укреплениями небольшое кирпичное строение с лежащими рядом плугами, баранами и сеялками. Оружейный расчет перекатывает ближе к строению небольшую пушку. Красноармейцы припали к брустверам. Взгляды прикованы к приближающемуся неприятелю. Расположенная на пригорке артиллерия ведет непрерывный огонь из 76-миллиметровых дивизионных орудий ЗИС-3. Около каждой пушки 4 человека. Наводчик, заряжающий, подносчик и командир. Борзых что-то кричит своему второму номеру. Танки уже в сотни метров от позиции обороны. Медленно поворачивая дуло ружья, Лопахин ведет направляющийся к правому флангу танк. Стреляет. У танка загорается мотоотсек. Видал, Сашка? Танк взрывается. Что это ты, Сашенька, такой серый стал? А ну-ка давай, посерей же такой жизни! Тщательно целясь, стреляет Борзых. В 50 метрах от окопа плотная стена дыма. Вот он! Сквозь нее прорывается танк, едет прямо на позиции обороны. Бей его, стерву! Эш! Там еще патрон! Не сбавляя скорости, танк наезжает на стоящую у белого строения пушку. Переехав ее, проезжает сквозь строение. Оставшиеся позади стены рушатся. На башне танка остается часть дощатой крыши. Проехав десяток метров параллельно окопам, танк разворачивается, едет в сторону укреплений красноармейцев. Лопахин стреляет по танку, притормозившему в момент поворота. Переваливаясь через воронки, танк продолжает движение в сторону окопов. Он уже в 5 метрах от окопа Кочетыгова. Кочетыгов! Поглаживая бутылку с зажигательной смесью, Кочетыгов опускается на дно окопа. Наехав на окоп, танк останавливается. Начинает вращаться на месте, взрыхляя мягкую почву чернозема. Отъезжает. Кочетыгов лежит на боку, его голова в крови. Спавшая каска измята. Кочетыгов переворачивается на спину, глаза закрыты, изо рта идет кровь. Проводит теркой по запалу бутылки с зажигательной смесью. Заведя руку над головой, кидает бутылку в танк. Башню и мотоотсек танка охватывает пламя. Танк, снизив скорость, медленно сползает с пригорка. Выглядывая из окопа, Лопахин и Копытовский видят происходящее. Лопахин зло втыкает в землю патрон. Подожженный ефрейтором Кочетыговым танк набирает скорость. Будто обезумев, проносится дальше за окопы, въезжает в подлесок, снося на своем пути деревья. Проехав подлесок, въезжает во фруктовый сад. Утыкается в выложенную кирпичом стенку цепного чигиря. Колеса с черпаками для подъема воды с глубины. Стоящий в полный рост Копытовский зачарованно смотрит на остановившийся танк. Вздрагивает от звука выстрела ружья Лопахина. Патрон! Ух, Один из подбитых танков загорается. Из него выпрыгивают двое танкистов. Отбежав от горящей машины, падают ничком на землю. Видящий это Звягинцев тщательно целится. Развернувшись, один танкист ползет прочь. Лопахин выхватывает автомат у застывшего Кокутовского. Звягинцев стреляет. Пуля попадает в спину танкисту, тот утыкается лицом в землю. Вытянув шею, Лопахин смотрит на Звягинцева, поворачивается к Кокутовскому. Ты, сволочь, раздолбанная корыта! Ты воюешь или как? Чего вовремя стрелял? Я? Ты? Увидел ее без слету! Мне он тут мертвый нужен, а не пленный. Подняв автомат, Лопахин стреляет. Копытовский с испугом на него смотрит. Бей его! Пока он руки вверх не успел поднять! Да я по колени! Лодку! Забреду в его поганую кровь! Над бруствером окопа колышутся редкие веточки полыни. Скатывающиеся маленькие камушки ударяются об оружейные гильзы. Несколько десятков патрон лежит в углублении на стене окопа. Гораздо больше стреляных гильз устилает дно окопа. Опершись локтями о бруствер, Звягинцев медленно снимает каску, откладывает ее в сторону. Устало опускает вспотевшее лицо на тыльные стороны своих широких ладоней. Подняв глаза, смотрит на степного подорлика, кружащего над полем. Поле боя с высоты птичьего полета. От подбитых танков идет белый дым. Над некоторыми поднимается огонь. Между танками беспорядочно лежат тела солдат-неприятеля в темно-зеленой форме. Поле боя искорежено воронками разрывов и изодрано следами от гусениц. Убитый Звягинцевым танкист лежит ничком. На его спине расплылось красное пятно. Второй танкист в черной форме лежит лицом вниз в 5 метрах от танка. Гусеницы перевернувшегося с обрыва танка продолжают медленно вращаться. Над ними на стене обрыва расположены черные дыры гнезд ласточек. Набранный красным шрифтом титр – конец первого фильма. Титр. Михаил Шолохов. «Они сражались за Родину». Фильм второй. Прикрывая глаза от солнца, Звягинцев смотрит вверх. В переправе приближаются 2 десятка самолетов. Перед въездом на переправу скопилось большое количество военной техники. Поток грузовиков непрерывно движется по соединяющей берега тонкой линии моста. То тут, то там поднимаются водяные и земляные столбы от разрывов авиабомб. Низко, не доставая до самолетов, разрываются белые всполохи зенитных выстрелов. Некоторые из бомб сбрасываются на хутор. Большинство хат горит. Звягинцев оборачивается к переправе. Некоторые бомбы падают на скопление людей около моста. Щурясь, Лисиченко провожает проходящие над ним самолеты. На бруствере выложены подаренная Лопахиным граната и бутылка с зажигательной смесью. Некоторые красноармейцы стреляют по самолетам из ППШ и противотанковых ружей. Подбитый самолет падает на хутор, врезаясь в одну из крайних хат. От разрывов авиационных бомб и пожарищ хутор заволокло густым дымом. В нем уже невозможно узнать ту деревушку, около которой красноармейцы возводили укрепления. Щурясь, лейтенант смотрит вверх. Окоп пересекает трассу авиационной пушки. В грудь лейтенанта над самым сердцем попадает пуля. Отброшенный на стенку окопа, он медленно сползает на землю. Окопы укрывает частыми всполохами черных разрывов. Дым застилает солнце, становится темно, как ночью. Дым развеивается. Присыпанный землей борзых лежит на дне окопа. На гимнастерке с правой стороны груди проступила кровь. Присыпанный землей по грудь Лисиченко замер в своем окопе. Глаза закрыты. Очередные разрывы волной прокатываются по укреплениям красноармейцев. Звягинцев вжался спиной в стенку окопа, руки прижаты к ушам. В глазах отражаются оранжевые всполохи в черном от дыма небе. Сильнее вжимаясь в стенку окопа, Звягинцев неотрывно смотрит на переливающееся красным и оранжевым небо. Руки дрожат. Собрав пальцы правой руки в щепоть, подносит ко лбу. Господи, спаси. Медленно крестится. Господи, не дай меня в утрату. Господи. Очередная волна разрывов прокатывается по окопам. Сквозь дым солнце выглядит бледно-желтым. Упираясь руками в противоположные стенки окопа, Звягинцев мотает головой. Губы движутся в немом крике. Отряхивает поднятую с земли пилотку, вкладывает ее в каску, надевает. Не застегнув ремешка, приподнимает голову над бруствером окопа. Берет присыпанную землей винтовку, очищает ее рукавом. Ведь вот до чего довели человека, сволочи. Открывает затвор, дует в патронник, подносит к затвору патроны. Также дует на них. Смотря на горящий хутор, поднимает к губам флягу, делает несколько маленьких глотков. Ну, конечно, мне как беспартийному вся эта религия вроде бы не воспрещается. Но все-таки не очень. Не так, чтобы очень фигуристо у меня получилось. Небось, нужда заставит, еще и не такое коленце выкинешь. Смерть-то, она не родная тетка. Она, стерва, всем одинаково страшна. Партийному и беспартийному, и всякому иному, прочему человеку. Щурясь, смотрит вперед. Метрах в 30, будто не замечая окопов, проезжают вражеские танки. Въехав в хутор, стреляют по уцелевшим домам. Хаты, в которые попадают снаряды, превращаются в огромные факелы. Звягинцев глядит в направлении линии фронта. Помахивая тросточкой, в полный рост идет немецкий офицер в темно-серой форме. За ним цепь автоматчиков. Звягинцев стреляет. Невредимый неприятель продолжает приближаться. Thank you. Да он же пьяный собака. Сейчас я тебя приземлю. Сейчас ты на земле добьешься. Звягинцев оборачивается. Из своего пулемета огонь открыл сержант Никифоров. Бравый офицер и несколько солдат из первой линии упали как подкошенные. Остальные залегли. Поднимаясь короткими перебежками между подбитыми танками, перемещается к укреплениям красноармейцев. На бегу ведут непрерывный огонь из пистолетов-пулеметов. Целясь, Звягинцев стреляет. Перезаряжая винтовку, всматривается вперед. Кто-то из передней линии обороны бросает гранату. Все заволакивает черным дымом. Звягинцев оборачивается. Никифоров лежит грудью на земле, голова повернута в бок. Цепь неприятеля приближается. Сняв с цевья, Звягинцев крепит на дуло штык. Ну, пошли. Поднявшись, бежит среди идущих в атаку красноармейцев. Глаза, превратившиеся в злые щелочки, сосредоточены на одном из немецких автоматчиков. Продолжая неуверенно идти вперед, тот судорожными движениями пытается перезарядить пистолет-пулемет. Острие штыка Звягинцева поблескивает на солнце. За Звягинцевым поднимается всполох разрыва. В его спину попадает десяток осколков. Разведя руки, он падает навстречу светло-коричневой земле. Медленно ползет. Бывшая желто-зеленая гимнастерка стала темно-красной. Измотанные безуспешными попытками овладеть переправой, немцы прекратили атаки и закрепились на высотах. Вечером обороняющееся соединение получило приказ перейти на ту сторону Дона. Лопахин стоит около уткнувшегося в чигирь обгоревшего танка. К нему подходит Копытовский, на его плече противотанковое ружье. Эх, жизнь ты наша жестянка. Вот она, Кочетыгова работа. А самого уже нету в живых. Мать теперь узнает. Копытовский что-то жует с ладони. Как же она после этого жить-то будет? Лопахин стискивает зубы. Вот когда таких ребятишек по 18 да по 19 лет убивает, у меня на глазах я, брат, плакать хочу. Мне погибать совсем другое дело. Я пожилой кобель жизнью со всех сторон нюхал, но когда таких вот ребятишек... Хватит тебе причитать. Сдернув пилотку с головы, Лопахин прижимает ее к лицу. Сплюнув, Копытовский обтирает губы. Ну, убили парня. Мало ли сегодня побили. Всех не оплачешь. Отойдя несколько метров в сторону переправы, оборачивается к Лопахину. Давай трогаться. А то ребята далеко ушли. Как бы не отбиться нам. Проходит мимо накренившегося двухметрового колеса с черпаками. Закурить бы. Потерпишь, не куря. Потерпишь, потерпишь. Русский солдат, конечно, все вытерпит. Но и у него ведь терпелка не из железа выструганная. Идут мимо сложенные из камней изгороди. Замерев, Лопахин смотрит на ледник. Я нынче до того натерпелся всякой всячины, что вдоль моего терпения все швы полопались. Пройдя несколько метров, Копытовский оборачивается. Лопахин стоит, приложив локоть к выложенной из камня стенке ледника, лоб упирается в руку. А Звягинцев Иван тоже убит? Проведя ладонью по лицу, а? Идет за Копытовским. Ну, я откуда знаю? Ну, ты же говоришь, что видел, как он падал-то. Ну, видел. А убит он или ранен, не знаю, я за пусть его не щупал. Может, это не он? Может, не он падал-то? Копытовский присел. Ты же мог самоток не разобрать. На развалины изгороди. Да нет, он падал. Звягинцев. Это я точно видел. Мина сзади рванула, ну он с ног долой. А насмерть или как уж, я не знаю. Переглядываются. Звягинцев лежит навзничь на дне воронки. Под ним шинель. Девочка с рыжими косами прикладывает к губам Звягинцева флягу. Тот делает глоток. На его лице и губах спекшаяся кровь. Придерживая его голову, девочка осторожно опускает ее на шинель. Закручивает крышку фляги. На руках девочки кровь. Открыв глаза, Звягинцев смотрит в лицо девочки. По ее щекам сбегают крупные слезы. Сестрица, родная, откуда же ты взялась? Девочка робко улыбается. Ты бы мне еще водочки, сестрица. Какая там водочка? Нельзя тебе больше, никак нельзя, милый. Пришел в себя и хорошо. Девочка обводит взглядом поле боя. Огонь-то никакой ведут, ужас. Оборачивается к переправе. Тут хоть бы как-нибудь дотянуть тебя до Митсанбата. Слушай, куда меня поранило? Всего тебя. Всему досталось. Ноги. Ноги целы. Как? Целый, миленький. Только продырявлено немного. Звягинцев закрывает глаза. Ты не беспокойся и не разговаривай. Вот доберемся до места, осмотрят тебя, перевяжут как следует. Лечить начнут, наверное, отправят в тыловой госпиталь. И все будет в порядочке. Война любит порядочек. Всего, значит, испятнали. Поднимает глаза на девочку. Сказала тоже. Какой же это? Это порядочек. Рядом с воронкой поднимается разрыв. На Звягинцева и девочку сыплются комья земли. Подняв голову, Звягинцев задумчиво смотрит на девочку. Один за другим в поле поднимаются яркие вспышки разрывов. Неподвижные глаза Звягинцева обращены к небу. Облака, подсвеченные заходящим солнцем, образуют красивый оранжево-голубой узор. Миленький, потерпи! Миленький, потерпи, пожалуйста! Сейчас двинемся дальше! Тут уже недалеко осталось! Слышишь ты? Девочка тянет за край шинели. Медленно тащит широкоплечего Звягинцева из воронки. Тот помогает ей, цепляясь за землю и отталкиваясь руками. Звягинцев закусывает рука в гимнастерке. По лицу сбегает кровавая слеза. Девочка тянет за край шинели, та остается неподвижной. Выпустив шинель, обессиленно опускается на землю. Прижимает к груди санитарную сумку. За спиной девочки красный диск солнца и клубы дыма. Звягинцев сжимает веки, его лицо подрагивает. И зачем это берут таких обломов в армии? Ну зачем, спрашивается? Ну разве я дотащу тебя такого умеренно? Ведь в тебе, миленький, верных 6 пудов. 93. Что 93? Килограммов. Столько во мне было до войны. Теперь... Теперь меньше. Девочка оборачивается к переправе. Ты вот что, дочка, ты брось меня, не мучайся. Я сам. Я сам. Полежу малость и сам попробую. Руки целы. Долезу как-нибудь. Вообще глупости какие. И к чему это вы, мужчины, всегда всякую ерунду говорите? Куда ты годен? Куда? С трудом подняв голову, Звягинцев смотрит на девочку. Та на мгновение поджимает губы. Это я только так. Устал немного, а как только отдохну, снова тронемся. Я еще не таких тяжелых вытаскивала, будь спокоен. У меня всякие случаи бывали, даже похлеще этого. Ты не смотри, что я с виду маленькая, я сильная. Схватившись за край шинели, девочка продолжает тащить. Звягинцев помогает, цепляясь окровавленными пальцами за землю. Медленно, по сантиметру, шинель с лежащим на ней Звягинцевым движется между изранившими землю воронками. На земле остается глубокий след с кровавыми подтеками. До расположенной вдали переправы не меньше километра. Стемнело. Колонну останавливают двое солдат в плащ-палатках. Ну куда прешь, пехота? Тут минировано. Да здесь же не обозначено. Как это не обозначено? Вон, видишь, люди расставлены, столбики забиты. Держи правее. А это что же у вас? Раненый? Наш лейтенант. Эх, бедняга. Растрясете вы его по такой дороге. От полка осталось около трех десятков бойцов. Идущие первыми несут носилки с лейтенантом. Один из красноармейцев несет завернутое в чехол знамя. Слыхал, Лопахин, какие у этих кашкадав в порядке? Минируют и какими-то столбиками огораживают. Да что, это опытное поле, что ли? Тут на телеграфный столб напоришься, и пока лбом об него не стукнешься, ничего не разберешь. Лопахин и Копытовский идут последними. Ведь нам только через этот проклятый Дон перебраться, а там, считай, все спасены. Веселенькое дело. От немца ушли? А на своих же родных минах начали подрываться. А такие случаи в жизни бывают, сколько хочешь. Кажется, вот человек достиг уже своей цели. И, пожалуйста, все идет к чертовой бабушке. Вот у нас в колхозе случай был. Да закройся ты со своими случаями. Случай. Выронив ружье, Копытовский падает. Тобой только сваи на мосту забивать. Да ведь дорога-то какая. Лопахин помогает ему подняться. Ложись! Бойцы вжимаются в склон оврага. Вот цепануло. На них сыпется земля. Слушай, Лопахин, ты не знаешь, куда нас старшина ведет? К Дону. Я не про то. К мосту он нас ведет или куда? Левей. А как же переправляться-то будем? На сорплях! Широко улыбаясь, Лопахин толкает Копытовского в плечо. А ты не злись, Лопахин. Идут дальше. И вот ты все злишься. А чего ты спрашиваешь, злишься? Тебе одному не сладко, что ли? Всем так же? А то и злюсь, что ты глупости одни болтаешь. А ничего такого особенного я и не сказал. Ничего. Ты же знаешь, что немец по мосту бьет? Ну, знаю. Знаешь, что спрашиваешь, к мосту идем или куда? И вообще отвяжись от меня со своими дурацкими вопросами. И без тебя тошно. И на пятки мне не наступай. А ты на свои пятки фонари навесь. Тоже с дамскими пятками оказался. Фонари это я тебе могу навесить в случае чего. Держи дистанцию, Сашка. Я и так держу дистанцию. Да какая же это дистанция, если мне все время на пятки наступаешь? Ну, черт, ты возле меня трёшься-то? Да не трусь я возле тебя. А чёрт, ты мне сдался. Закрыв глаза... Нет, трёсся! Уткнулся в плечо Лопахина. Чё, ты потеряться, что ли, боишься? И вот ты опять злишься. Потеряться я не боюсь. А переправляться без моста, ну, как бы тебе сказать, ну, посадь, что ли. Взгляд лейтенанта направлен вверх. Грудь гимнастерки взмокла от крови. Левая рука на перевязи. Остатки полка идут по извивающейся по дну оврага тропинки. Усталые лица бойцов освещают вспышки далеких разрывов и осветительные ракеты. Один из несущих носилки бойцов сильно прихрамывает на правую ногу. Тебе хорошо рассуждать, ты плавать умеешь, а я не умею плавать, совершенно не умею. Может, ты хоть на время закроешься со своими разговорами? Нет, я не закроюсь. Мне жить осталось самые пустяки, только до Дона. И потом я перед смертью должен высказаться. Даже закон есть такой, что перед смертью высказываться. Положив ружье между двух камней, Копытовский присел. Идет дальше. Не скули, Сашка, потерпи немного. Как-нибудь переправишься. Как же я переправлюсь? Оглох ты, что ли? Все время тебя толкую, что плавать я вовсе не могу. Ну как я переправлюсь? Умеете плавать? И то с таким имуществом надо тонуть. А ты еще этих чертей патронов насовал мне в мешок 2 пуда. Нет, мне тонуть надо непременно. Это я знаю. Вот только за каким чертом патроны и всю остальную муру несу, мучаюсь напоследок перед смертью, не понимаю. Придем к Дону, брошу все к черту, сыму штаны и буду утопать голый. Голому все как-то приятнее. Не утонешь. Говно не тонет. Ясное дело, что говно не тонет. И ты, Лопахин, переплывешь в первую очередь, а мне каюк. Лопахин берется. И родится же такая ягодка на свете. Задуло ружья. Вот придем к Дону, я тебе свою безопасную бритву подарю. Запомни. Несут его вместе. А я не такой перец, как ты. Брейся на здоровье, вспоминай героически утопшего Александра Копытовского. Выходит на берег реки. Гони, Сашка, бритву, плот стоит. Нет, береги, теперь она мне самому сгодится. Теперь я опять живой. Я как плот увидел, сразу как заново на свет народился. Я возвращаю ваш портрет, я о любви вас не молю. В моем письме упрека нет, я вас по-прежнему люблю. На воде несколько больших плотов. На противоположном берегу виднеются огни. Над ними поднимается дымок. Носилки с лейтенантом опущены на прибрежную гальку. Вокруг них стоят красноармейцы. Головы склонены. Пилотки и каски сняты. Поприщенко подходит к Лопахину и Копытовскому. Не донесли. Умер лейтенант. Опустив взгляд, смотрит в сторону. Лопахин и Копытовский снимают ружье с плеч. Опустив его на землю, выпрямляются. Снимают каски. Красноармейцы плывут на большом плоту. Держат носилки с лейтенантом на руках. День. Лопахин и еще один красноармеец роют могилу под дикой яблоней, увешанной зелеными плодами. Ремень Лопахина переброшен через одну из ветвей. На спине и плечах красноармейцев выступил пот. Смотри, какой дождь полоскал всю ночь, а земля и на четверть не промокла. Перестав копать, Лопахин задумчиво смотрит в сторону. Продолжает копать. Над поляной струится густой туман, скрывающий все на расстоянии в несколько метров. Ветер покачивает висящий на ветви ремень Лопахина. Яма глубиной до середины бедра. Вот и отрыли нашему лейтенанту последний окопчик. Лопахин затравленно смотрит по сторонам. Тяжело дышит. Да. Теперь покурим. С некоторым непониманием переводит взгляд на красноармейца. Несколько раз моргнув, смотрит в сторону. Пойду доложу старшине. А ты? Ты покури пока. Лопахин поворачивается спиной к красноармейцу. Проводит рукавом гимнастерки по глазам. Солдаты с наброшенными на плечи шинелями несут носилки с лейтенантом. Глаза того закрыты. Тело до груди укрыто шинелью. Поприщенко несет ремень и планшетку лейтенанта. Стоят вокруг могилы под яблоней. Головы склонены. Товарищи бойцы, сынки мои, солдаты, глядите, сыны, какой туман стоит кругом. Вот таким же туманом черное горе висит над народом нашим. Это горе люди и ночью спят, не заспят. И днем через это горе белого света не видят. А мы с вами об этом должны помнить завсегда. И сейчас, когда товарища похороняем, последнего офицера полка, и потом, когда, может быть, гармошка где-нибудь на привале возле нас играть будет, мы об этом помним. Мы отступали, сынки, но бились, как полагается, он сколько нас осталось. Раз-два я обчелся. Нам не стыдно добрым людям в глаза глядеть. Не стыдно, но и нелегко. Я старый среди вас человек и солдат старый. Слава Богу, четвертую войну ломаю. И верю. Пополнится наш полк людями. И в скорости опять пойдем мы хоженой дорогой назад. На заход солнца. Тяжелыми шагами пойдем. Такими тяжелыми шагами. Земля задрожит. У Поприщенко седые волосы, густые усы, тонкая шея, нос с горбинкой. На петлицах по 4 треугольника. Он склоняется к лейтенанту. Может быть, и вы, товарищ лейтенант, еще услышите нашу походку. Кладет на его грудь планшетку и ремень. Глаза Лопахина покраснели, он часто сглатывает. Поверх холмика над могилой лейтенанта устанавливают большой камень неправильной формы. Светает. На противоположном берегу поднимаются высокие всполохи оранжевых разрывов. Машины со снарядами с горючим рвутся. Гибнет понапрасну наше добро. А что, на переформировку нас пошли? Пей, а? Да, придется, видно, расставаться. А, Сашка? С кем расставаться? Нам с тобой. То что за разговоры такие? Ну, обидно даже слышать. Что, мы наше ружье пополам, что ли, переломим? Ты остаешься, я остаюсь. Лопахин смотрит на Копытовского. Какой? У того узкое лицо с застывшей улыбкой полноватых губ, длинный нос, рыжеватые волосы. Брось, я тебя не могу. Ты же без меня с тоски подохнешь. Ругать-то некого будет. Другой ведь и не смолчит тебе. На кого нарвешься? А я терпеливый. Идут вдоль берега. Входят в окоп со стенками, укрепленными плетнем. А вот мне отдых требуется. Я, может, не такой железный, как Лопахин. У меня, понимаешь, даже вошки посторонние завелись. От тоски, что ли? Некрасов в белой нательной рубашке подшивает снятую гимнастерку. Думал я, Некрасов, что ты русский человек, а так это дерьмо неизвестной национальности. Чего это? Ты откуда родом, Некрасов? Курский. Был курский из-под лебедяни. Ты лучше про свою тайную болезнь расскажи. Смеяться тут не на чем. Тут смех плохой. У меня, если хочешь знать, окопная болезнь, вот что. Это что ж такое? А? Некрасов. Что-нибудь такое вот это, а? Да нет, это вовсе не то, о чем вы по своей глупости думаете. Это болезнь не телесная, а мозговая. Мозговая. Да у тебя же не может быть такой болезни, да ёп! Ей же обосноваться-то не на чем. Некрасов, ведь почвы же для него нету. А какая она из тебя? Ну, говори, что тянешь? Ну, расскажи, Паша. Расскажи. Давай. Склонив голову, Некрасов поглаживает короткие волосы с проседью. Видишь, как оно получилось? Весной помнишь, Лопахин? Когда перегруппировка шла, двигались мы вдоль фронта, ночевали в Семеновке. Сотни полторы в одной избе набилось. Спали валетами, и сидя, и по-всякому. В избе духота, жарища, надышали, сил нет. Просыпаюсь я по мелкой нужде. И возомнилось меня, будто я в землянке. И чтобы мне выйти, нужно по ступенькам подняться. В памяти был, точно помню. А полез на печку. Копытовский сгибается. А на печке ветхая старуха спала. Ей-то старухе лет 90 или 100. Она уже от старости вся мохом взялась. Сев на дно окопа, Копытовский держится за живот. Утыкается лицом в плечо Лопахина. Хватит. Рассказывай, рассказывай, Некрасов. Не стесняйся, рассказывай. Тут все понятливые, кроме одного дурака. Хватит. Понятное дело, что эта старуха с дуру возомнила. Стою на приступке печи, а она, божья старушка, рухлядь такая шелудивая, с просонок да с испугу, конечно, разволновалась. И так это мне жалостливо. Кормились мой, ты что удумал, проклятый сын? А сама мне валенком в морду тычет. И смех, и грех, ей-богу. Я говорю, бабушка, извини ты меня ради Христа, не шуми. И перестань ногами махать, а то не ровен час они у тебя при твоей старости отвяжутся. Хватит. Упав на четвереньки, Копытовский ползет по дну окопа. Извиняюсь, говорю, бабушка, что потревожил тебя. Но только ты за свою невинность ничуть не беспокойся, холера тебя возьми. С тем и слез. Со старушки. С приступка, дурак. Мать честная, думаю, что ж такое со мной получилось? Не дай бог, ребята, услышали, что я с этой старой дурой так говорил. Они же меня заживо в гроб гонят своими надсмешками. Лопахин прислонился к стене окопа. По счастью, никто из ребят не слыхал нашего разговора. Глаза закрыты. И все обошлось благополучно. Но только с той поры редкую ночь не воображаю себя в землянке. Или в блиндаже. Или в каком-нибудь ином укрытии. А на этой твоей окопной болезни того? Не заразная она? А то возле тебя с простаума посидишь, потом, может, тоже по ночам начнешь лазить, куда не следует, а? Дурак. Интересно, почему же это я дурак? Да к тебе даже сибирская язва не пристанет. Не то, что какая-нибудь умственная болезнь. Некрасов берет самокрутку у бойца. Сделав затяжку, сплевывает. Вот вам, молодым, и можно воевать без воздуха. Как и при здоровье. А мне нельзя. Года мои дети. Потягивая самокрутку, выпускает белые облачка дыма. Да и дома желательно бы побывать. Ведь у меня четверо детишек. И вот, понимаешь, год их не видел. и забыл, какие они обличием. Главное, старшенькую маршрутку и ту толком не вспомню. А ведь ей 15-й год. Смышленая такая. Первой отличницей в школе училась. Поведя головой, Лопахин открывает глаза. Некрасов сидит, низко склонив голову. Проводит ладонью по волосам, делает затяжку. Про жену я уж не говорю. Тут дело такое, что сразу слов подходящих не сыщешь. Только, признаться, тоже давно уже позабыл, как у нее подмышками пахнет. Некрасов потирает лоб тыльной стороной ладони. Лопахин приложил голову к диску ППШ, стоящего у правого плеча. Жалостно ты про детишек рассказываешь, черт. Очень жалостно. В окоп вбегает тяжело дышащий Поприщенко. Только что видел командира 34-го полка. Он приказывает нам немедленно отправляться до хутора Толовский. Там штаб нашей дивизии. Сняв пилотку, проводит рукой по влажным от пота волосам. Осмелился спросить его, как же будет с нами. Говорит, не беспокойся, старик. Раз сохранили боевую святыню знамя, значит, полк не расформируют, а быстренько пополнят людьми, комсостав подкинут, и опять двинем на фронт, на самый важный участок. На самый важный. Это как вам, понятно? Обводит взглядом лица бойцов. Медсанбат в виде большой палатки, освещаемый подвешенными керосинками. На одной из лежанок Звягинцев в кроваво-красной гимнастерке. Лежа на животе, сплевывает на ладонь белую слюну. К Звягинцеву склоняется немолодой санитар в круглых очках. Легкие целые по всему видать. Главное, как с ногами, тронула кости или нет, буду ходить или калека. Подносит к сапогам ножницы. Штаны пари, не жалко. А сапоги не трогай, не разрешаю. Я в них месяца не проходил, и они мне нелегко достались. Видишь, из какого они товару. Подошва спиртовая и вытяжки настоящие, говяжьи. Забрать тебе кирзовый товар, это понимать надо. Так что сапог не касайся. Понятно? Ты мне не указывай. Пусть как не указывай. Сапоги-то мои. Ну и шо, как твои? Бывшие твои. Не могу же я их вместе с твоими ногами стягивать. Слушай, ты чудак. Ты тяни. Тяни осторожненько. Я стерплю. Отложив ножницы, санитар ножом вспарывает сапоги вдоль шва. Сука ты плешивая. Черт лысый поганый. Что же ты делаешь, паразит? Молчи. Сделан уже. Тебе вредно ругаться. Давай-ка я тебе помогу. На бок лечь. Иди ты со своей помощью. Вредитель ты. Разматывает красные от крови портянки. Верблюд облезлый. Чума в очках. Серва ты, плешивая коросточная. Враг народа, вот ты кто есть. Кончил ругаться, Илья Муромец. А еще тоже пожилой человек. Постыдился бы за свои такие поступки. У тебя в хозяйстве до войны небось одна земляная жаба под порогом жила, и то небось с голоду подыхала. Уходи с моих глаз долой, торопыга ты несчастная, лихорадка об двух ногах. Выпрямившись, санитар снисходительно смотрит на Звягинцева. Плотно сжав веки, тот утыкается лицом в подушку. Среди керосинок висит электрическая лампочка. Сначала неуверенно, потом все более ярко она начинает светиться. Санитар и еще один работник медсанбата выносят Звягинцева на носилках. Тот лежит ничком, на укрывающей спину белой ткани проступили кровавые пятна. В палатке с белыми стенами и потолком Звягинцев лежит под яркой электрической лампочкой. Над ним склоняется высокий доктор в закрывающее лицо повязки. Придется потерпеть, браток. Доктор быстрым движением крепит зажим на краю раны. Вы по недогляду чего-нибудь лишнего у меня не отрежьте. А то я на вас только понадейся. Ну, раз больше терпел солдат, то это и совсем. На краю раны уже висит несколько зажимов. Звягинцев сжимает подушку. Должен вытерпеть. А лишнего ничего не отрежем. Не беспокойся. Нам твоего не надо. На лице и обнаженных плечах Звягинцева выступил пот. Господи, боже мой! И что вы на меня так упорно смотрите, товарищ женщина? Что, вы голых мужиков не видели, что ли? Ничего во мне особенного, такого любопытного нету. И тут, скажем, не всесоюзная сельскохозяйственная выставка. И я тоже самый не бык-производитель с этой выставки. Женщина-ассистент глядит на Звягинцева с сочувствием. Я не собираюсь любоваться вашими прелестями, а делаю свое дело. Да, Лежите и разговаривайте. В палатке проводится еще несколько операций. Удивительно недисциплинированный вы боец. Вы бы, товарищ доктор, за халатов не вижу вашего ранга. Спиртику приказали мне вовнутрь сдать. Терпи, терпи, гвардеец. Тебе же лучше будет. Вы бы мне хоть какого-нибудь порошка усыпительного дали. Ну что вы скупитесь на лекарство? Что? Неужто очень больно? Терпеть-то можно. Доктору Марли промокают лоб. В тазу у его ног лежит несколько окровавленных тряпок. Я же предупреждал тебя, что придется немного потерпеть. Так в чем же дело? Характер у тебя скверный. Или что? А что же вы, товарищ доктор, роетесь в живом теле, как в своем кармане? Тут извиняюсь, не то что зашипишь, а и по собачьи заавкаешь с подвывом. Очень больно. Не больно, а щекотно. Звягинцева бьет крупная дрожь. А я с детства щекотки боюсь. Говоря, доктор ни на мгновение не останавливает движение своих рук. Поэтому и не вытерпливаю. Склонившись ниже к ране, запускает в нее пинцет. Женщина-врач с состраданием смотрит на уткнувшегося в подушку Звягинцева. Поглаживает рукой в резиновой перчатке его кисть. Подняв глаза, задумчиво смотрит вдаль. На лбу блестят капли пота. Из палатки выходит санитар в круглых очках. Покачав головой, закуривает. Делает несколько жадных затяжек, постоянно оглядываясь на палатку. Отбросив самокрутку, возвращается внутрь. Лежащего ничком Звягинцева с перебинтованной спиной несут на носилках. Он поднял правую руку. Не желаю быть в этом учреждении. Чёртова мать. У меня нервы не выдерживают. Давай куда хочешь, только не сюда. На фронт? Давай обратно на фронт. А тут не согласен. Сапоги куда дели? Неси сюда. Я их под голову положу. Так они будут сохранней. До чужих сапогов тут много охотников. Нет, ты сначала заслужи их. Ты у них походи возле смерти. А изрезать всякий дурак сумеет. Господи, Боже мой, как мне больно. Лопахин, Лопахин, как мне больно. Сжав край подушки, утыкается в нее лицом. Окруженный под леском луг, на нем пасется длинноногий гнедой жеребенок. Красноармейцы на проселочной дороге, идущей вдоль луга. Ночевать будем здесь. Рано становиться на ночевку. Перекурим, отдохнем малость, и к заходу солнца притопаем в штаб дивизии. Слышь, старшина! Целый день не жрали. Там хоть к комендантскому котлу подвалимся. А ну, прекратить разговорчики, обсуждения! С голодными босяками не могу же я являться к полковнику. Ясно и понятно. Встанем на ночлег. И чтобы у меня к ночи все было чин по чину. Рванье намундировали и зашить, заштопать. У кого обувка в жалостном виде, привести в порядок. Оружие, само собой, до зеркального состояния. Сняв пилотку, Поприщенко поглаживает седые волосы. Копытовский склонился над круглым колодцем. Рядом на журавле покачивается цилиндрическое ведро. Лопахин жадно пьет из небольшой плошки. Вода струйками стекает на грудь. Взяв ППШ и ружье, Копытовский отходит от колодца. Залатал бы штаны, Сашка. Ходишь, как святой в раю. Срамом отсвечиваешь. Штаны Копытовского рваные на бедрах. Тут поневоле сделаешься святым. Даже еще хуже. Одарив Лопахина снисходительной улыбкой, Копытовский идет дальше. Лопахин склоняется над колодцем. О! Товарищ председатель. За столом. Ты ж бывший фронтовик, а понятия не берешь наше положение. Рассуждаешь, извиняюсь, как несознательная женщина. Не могу. Сказано, не могу. Так нам же много не надо, товарищ председатель. У председателя? Ну, не могу, товарищ старшина. Пустой левый рукав гимнастерки заткнут за пояс. Что-то они не договорятся никак. Иди, Лопахин, старику на выручку. А ты пиши накладную. А там что-нибудь найдем, а? Я тебе русским языком говорю. Ничего у меня в кладовой, кроме мышей, нет. Так, а ты не веришь. И ты меня за ногу не лапай. Я не девка. Да и нога у меня на просьбу нечувствительная. Она на протезе. Председатель встает, пересекает комнату. Правая нога не гнется. Пошли. У кучки пшена. Тут ее всего 3 килограмма. Или около этого. Ребята ж голодные до смерти. Прямо безвыходное положение. Поприщенко оперся руками о дверной косяк в здании с потрескавшейся побелкой. Лопахин опустил задумчивый взгляд. А ты, главное, не робей, Поприщенко. Положись во всем на меня. Сейчас все организуем. А что ты придумал? Может, какую беззаконную пакость? Нет, все будет согласно закону, даю честное слово. В этом деле страдаю один я. Придется мне поколебать свои нравственные устои. А уж поскольку они мне до этого давно расшатаны, готов пострадать заради товарищей. Да ты говори толком, и не ворочь мне голову. А вот сейчас увидишь. Товарищ председатель, на минутку. Хлопает председателя по плечу. Слушай, парень, ты с войска, я с тобой буду говорить на чистоту. Кормиться нам чем-нибудь надо? Так? Так. Ты продуктами помочь не можешь, так? Так. Тогда помоги в другом деле. В каком? Есть в твоем колхозе вдова или солдатка зажиточная? Ну как же не быть? Есть. Наш колхоз не из бедных. Вот останови нас на постой на одну ночь к такой зажиточной гражданке. То, чтобы хозяйка не мордоворот была, а так более-менее на женщину похожа, понял? И чтобы не старше 70 лет. 70, браток, многовато. Желательно, конечно, помоложе. А? Понял. Председатель уходит. Разрешите действовать, старшина? Действуй, только что-то я сомневаюсь. Подведешь ты нас, Лопахин. Я подведу? Да очень просто даже подведешь. Это как же надо услужить бабе, чтобы она не на одного на 27 душ харчей отпустила. Тут шахтер, я бы сказал, трудиться надо. А я с трудами не посчитаюсь. Я возвращаю. Ну-ну. Под навесом. Копытовский в трусах подбивает подошву сапог. Рядом сидит Некрасов. Тот у меня похуже. Копытовский держит в губах несколько березовых гвоздиков. Некрасов подшивает штаны, зубами перекусывает нитку. Давай, Сашка, хлястик тебе. На трусы пришью. А штаны сожжем. Братва! Хозяйка идет! Все поворачивают головы ко входу во двор. Один из солдат, присвистнув, поднимается. Копытовский перекатывает гвоздики губами. Вот это да! Лопахин стоит за спиной Поприщенко. С серьезным видом складывает руки на груди. Во двор входит высокая статная женщина. Правильные черты строгого лица, темные волосы под фиолетовой косынкой, выступающая вперед большая грудь. Идет высоко, подняв подбородок. Вот и радуйся теперь. Скушали нежданку. Все пропало. Женщина входит в хату. Пойду сейчас этому председателю морду набью, пущай над нами насмешки не учиняет, сукин сын. Чего ты психуешь? Как это чего? Да ты протри глаза, Лопахин, погляди на нее хорошенько, тоже не женщина, а памятник. Типичная женщина, в юбке и при всех остальных достоинствах. Просто прелесть, а не женщина. Да на нее смотреть страшно. До войны в Москве на сельхозвыставке видела такую, стоит перед входом каменная баба на манер памятника. Так вот это не хуже ее. Ну и что? А Тоша мелковатый твой рост по ей, ясно? До седых волос ты дожил, старшина, а не знаешь того, что знает любая женщина. Чего ж я не знаю, дозволь спросить. А то, что мелкая блоха, злей кусает. Лопахин направляет ремень, на скулах ходят желваки. Степенной походкой идет к хате. Поднявшись на пару ступенек, оборачивается к Поприщенко. Задумчиво постукивает по пуговице на гимнастерке. Ты древнюю историю когда-нибудь изучил, старшина? Да приходилось. По моей плотницкой профессии она мне была. Вроде бы ни к чему. А что? Жил в старину один полководец, Александр Македонский. Так вот у него, как потом и у другого полководца римского, Юлио Цезаря, был лозунг. Пришел, увидел, победил. Сойдя со ступенек, направляется к куче чурок. Я придерживаюсь этого лозунга. Снимает ремень, поплевав на руки, берется за топор. И рост этой гражданки меня ничуть не пугает. Разрешите действовать, товарищ старшина? Ну, конечно, действуй. По случаю безвыходного положения я не возражаю. Только одно скажу, шахтер, не помрешь ты своей смерти. Все будет в порядке. Раскалывает стоящую на пне чурку. Держа топор одной рукой, колет чурку на небольшие поленья, придерживая ее за край. Стоя у изгороди, женщина спокойно смотрит на старания Лопахина. Закончив с одной чуркой, он ставит на пень другую. Женщина стоит у плетня с ситом в руках. Склонив голову, смотрит на Лопахина с улыбкой. Это ж надо, сколько они вас здесь наворотили. Около коровника. Закатав штаны по колено, босой Лопахин собирает лопатой навоз в кучу. Женщина наблюдает за ним с легкой загадочной улыбкой. Ну, Наталья Степановна. Под навесом. А у вас, товарищ старшина, наблюдательный пункт подходящий. Прям как у генерала. Молчи, щеня. Человек для нашей же пользы старается, а ты гавкаешь. Петр Федотович, подайте мне ведра. Приняв ведра, женщина идет в дом. Лопахин следует за ней. Перед его носом захлопывается дверь. Прислоняется к белой стене. Не возвращаю ваш портрет. Наталья Степановна, так я пойду к Катуха. К овечечкам. Некрасов и старшина неотрывно наблюдают за Лопахиным. Лопахин входит во двор с коромыслом. Босые ноги черные до середины голени. Дармоеды! Отощали? Клюет. Парень он геройский. А рост? Ну что ж рост? Недаром говорят, что мал клоп да вонючий. Геройством берете, как все равно этот самый полководец. Ты древнюю историю изучал когда-нибудь, Некрасов? Чего не знаю, того не знаю. Хвалиться не буду. Напрасно не учил Некрасов, напрасно. Вот, к примеру, в старину был такой знаменитый полководец Александр... Вот чертова память. Александр... Суворов? Да никакой не Суворов, а той. А, Александр Македонского. О, какая его фамилия, хай ему сто чертил. Так вот уж первая заповедь ее насчет противника была такая. Пришел увидел и наследил. А наследит собачий сын, бывало так, что противник после этого лет 100 чихает, никак не опомнится. Какой же он нации это был? Он-то? Да. Александр этот? Да. А у него своя нация была. Как это своя? А вот так, собственная нация и шабаш. Темнеет. Лопахин в белой нательной рубахе с самокруткой в руке прохаживается по длинному крыльцу вдоль открытых окон. Заглядывает в хату. Наталья Степановна снимает фартук, сложив, кладет его на табурет. Поправляя блузу, подходит к окну. Присев на перила, Лопахин демонстративно смотрит вдаль. Закрыв створки, Наталья Степановна задергивает шторы, подходит к узкой железной кровати. Тут главное маскировка и тишина. Если не спишь от голода, то делай вид, что спишь. Да какая тут маскировка, когда в животе бурчит, что на улице, наверное, слышно. Живоглоты, куркули проклятые. Бойца и не покормить, это как, а? Тут, наверное, колхозы из одних бывших кулаков. Несколько красноармейцев лежат на полу горницы. Лопахин курит. Лопахин, не спишь? Нет. Смотри, не усни. Не беспокойся. Тебе бы сейчас для храбрости грамм 200 водки. Да где его черта у батьки достанешь? Обойдусь и без этого зелья. Пошел, что ли? А чего время терять? Осторожно, ступая босыми ногами, Лопахин перешагивает через спящих на полу красноармейцев. К нему обращается лежащий на печи боец. Удачи тебе, Лопахин. Горница слабо освещается керосиновой лампой. Оправив белую нательную рубашку, Лопахин, крадучись, проходит в соседнюю комнату. Красноармейцы садятся. Покачиваясь и пятясь спиной вперед, в горницу входит Лопахин. Прикладывает ладонь к левой стороне лица. Александр Македонский. Мелкая блоха. Пойду до председателя колхоза. Без завтрака не выступим. Старшина одевается. Вы тут поспокойней. Я скоро вернусь. Укрывшись одеялом с головой, Лопахин лег рядом с Копытовским. Лицо того серьезно. Утро. На дворе расстелена скатерть. На ней сало, яйца, каравай хлеба, жареная курятина, запеченная рыба, овощи свежие и соленые. Над костром большой чан. Наталья Степановна снимает пенку половником. Из хаты выходит Лопахин, под левым глазом фиолетовый синяк. Да какая же он блоха, он Александр Македонский. Он покоритель народов и гроза женщин. И такого покорителя только понадейся, с голоду подох. Смотря на умывающихся у колодца солдат, Наталья Степановна улыбается. Поплевав на расческу, Лопахин проводит ею по волосам. Непринужденной походкой проходит за спиной Натальи Степановны. Та пробует из половника. На дворе также еще несколько женщин. Помахивая полотенцем и уперев руку в бок, Лопахин обходит Наталью Степановну. Доброе утречко, Наталья Степановна. Здравствуйте. Та виновато опускает взгляд. Вы меня, Петр Федотович, извиняйте. Нехороший у вас синяк. Ой, нехороший. Небось, товарищи ваши ночью слыхали все. Это ничего. Фонари даже украшают лицо мужчины. Надо было вам, конечно, немного поаккуратнее кулаками-то орудовать. Но теперь уж ничего не поделаешь. Наше дело жениховское. Наталья Степановна тяжело дышит. То, что и оно. Что все у жениха ходите. По-вашему, так выходит. Если муж в армии, значит, жена подлюка, да? Ну, тихо. Зачем так? Зачем? Подходит Копытовский. Ну, ты пришлось кулаками доказывать, какие мы есть. Заглядывает в чан. Сашка, а? Отходит. Мой второй номер. Этот? Ага. Наталья Степановна грустно улыбается. Извиняюсь, конечно, за нескромность, но все же скажите, каков же ваш муженек-то? Какой он рост из себя? А? Да, такой же, как и вы, Петр Федотович. Только трошки потушистей. Обижали вы ее, наверное. Зятьях он у вас был. Не-не-не. Мы с ним жили душа в душу. Он у меня работящий, смирный. Теперь в госпитале на излечении. Смотрит вдаль, переводит вопросительный взгляд на Лопахина. Может, на поправку домой пустят? Пустят. Обязательно пустят. Опустив взгляд, Лопахин утвердительно кивает. Посмотрев на Чан, поднимает глаза. Это по какому случаю, Наталья Степановна? У вас такой завтрак готовится на всю нашу брашку. Я что-то не понимаю. Да чего ж тут и понимать-то? Ночью ваш старшой, рыженький такой старичок, пошел к нашему председателю. Все им рассказал. Как вы жестоко сражались. Ну, лежу уже. Наш тут на рассвете чуть это не рысью к моему дому поспешает. Промашка получилась, Наталья. Промашка. Не бегунцы они никакие, а герои. Да ну, герои. Так мы же вам все отдадим. Лишь бы только немцы сюда не допустили. Да и вправду сказать, сколько же можно отступать? Наталья Степановна жестикулирует, в глазах блестят слезы. А ну ж уже и упереться пора. Извините, конечно, за черствое слово, но прямо срамотно глядеть на вас. Прикладывает к лицу белый передник. Выходит, Наталья Степановна, что не тот ключик мы подбирали к вашему замочку. Да, выходит, что так. Ну, ничего. Ничего! Лопахин нервно потирает шею. Это называется «Я возвращаю ваш портрет». Что-то не везет мне на любовь в последнее время. Уходит. Наталья Степановна смеется. По щекам скатываются слезы. Наклонив голову, смотрит вслед Лопахину. Остатки полка на берегу. По полю вдоль реки движутся солдаты и техника. Новенькая дивизия. Видал, какие? Сейчас иголочки все мстить. Справа от них перемещаются танки Т-34. Над башнями, высовываясь по пояс, возвышаются одетые в черную форму и шлемофоны фигуры. Нарядные черти. Ну, прямо как на параде. Так, конечно, можно воевать. А побывали в таком переплете, как мы вчера? Сразу полиняли женихи. В гущу вышагивающих солдат бежит Лопахин. Около дерева спиной к приближающемуся Лопахину стоит Стрельцов. Михалай! Напротив него стоят двое солдат. Михалай, Стрельцов! Один из них, тронув Стрельцова за локоть, кивает на Лопахина. Откуда ты, чертушка? Дружище, откуда ты взялся? Я тебе ору, ору, а ты молчишь. Обнимаются. Да. Голова Стрельцова подрагивает. Да. И твои. Руки трясутся. Рад. Ты просто не поймешь. Давай и сядем. Петя. Идут к дереву. Стрельцов положил руку Лопахину на плечо. Сев, Стрельцов кладет рядом ППШ. Лопахин остается стоять. А мной трудно разговаривать. Я после того случая с бомбой ничего не слышу. Ты же глухой, Коля. И вот. Лопахин опустился перед Стрельцовым на корточки. Тот роняет дрожащую голову на руку. Ободряюще похлопывает Лопахина. Грустно сведя брови и качая головой, Лопахин смотрит на Стрельцова. Тот неловко улыбается. Достает из нагрудного кармана гимнастерки небольшой блокнот и карандаш. протягивает Лопахину. Зачем же ты из медсамбата это? Ой, елки. Спохватившись, Лопахин пишет. Зачем удрал? Значит, удрал. Ушел. Так за каким же чертом-то? Тебе же... Ой, Коля, Коля. Тебе же, дураку, лечиться надо. Сильно вдавливая карандаш в восклицательный знак после слов «лечиться надо», ломает грифель. Как же это за... Каким... Кровь из ушей перестал идти. Чего ради я там валялся бы? Стрельцов достает складной нож. Волк был очень... Затачивает карандаш. В тяжелом положении. Руки сильно дрожат. Вас оставалось немного. И потом я просто не мог там оставаться. Понял? Лопахин садится на землю рядом со Стрельцовым. Как же я мог и прийти? Вот, я и пришел. Драться рядом товарищами ведь можно и глухому. Верно, Петя? Верно, верно. А ты, Бог. А глухарь ты, глухарь. Стрельцов сглатывает. На его лбу блестят крупные капли пота. Остатки полка на вершине холма. У одного из солдат на плече знамя в чехле. Я страшно рад, что снова с вами. Обведя всех взглядом, Стрельцов широко улыбается, поправляет пилотку. У подножья холма движутся сотни единиц военной техники. Марширует пехота. К Сталинграду. Некоторые пушки перевозятся шестерками лошадей. Некоторые прицеплены к грузовикам. Знамя расчехлить. Боец, держащий знамя, медленно его разворачивает, вращая древко. На алом стяге нет ни пятнышка. Под навершием золотого цвета веревочные кисти. По краю знамени идет золотого цвета бахрома. В левом верхнем углу стяга, вписанные в пятиконечную звезду, серп и молот. Остатки полка выстроились в шеренгу. Перед ними стоит мужчина с четырьмя прямоугольниками подполковника на петлицах. Его голова перевязана. Повязка также закрывает левый глаз. На бинтах проступило розоватое пятно. Серьезные взгляды бойцов обращены на подполковника. Солдаты. Солдаты. Родина никогда не забудет ни подвигов ваших, ни страданий. Спасибо вам. Спасибо. Победа будет за нами. Мы принесем знамя нашей великой армии освободительницы в Берлин. Лопахин переглядывается со Стрельцовым. Слышишь? У того на правом ухе запеклась тонкая струйка крови. Опустившись на одно колено перед знаменем, подполковник покачивается, опирается рукой о землю. Распрямившись, берется за край развивающегося на ветру знамени, прикладывает его к губам. Лица красноармейцев застыли в благоговейной неподвижности.